И вот что важно. Если копы допросят этого парня до середины ноября, они решат, что он ни в чем не виновен, и он действительно не виновен. Тень еще одного огромного облака проплыла над нами, временно понизив температуру воздуха градусов на 10. Если исходить из того, что мне известно, он мог принять окончательное решение, уже нажимая спусковой крючок. «Ты говоришь, как будто это уже случилось», — изумилась она. «В моем мире случилось». «А чем так важна середина ноября?» 16-го Morning News сообщит Далласу о появлении кортежа Кеннеди на главной улице. Этот парень прочитает статью и осознает, что автомобили проследуют мимо того места, где он работает. Возможно, подумает, что это послание от Бога или от призрака Карла Маркса. «И где он будет работать?» Я вновь покачал головой. Чувствовал, что для нее такая информация опасна. По существу, опасность несла в себе любая информация на эту тему. Однако, я говорил об этом раньше, но готов повторить, возможность поделиться ею, хотя бы частично, приносила безмерное облегчение. «Если полиция поговорит с ним, возможно, он испугается и не будет ничего делать». Она была права, но я не мог идти на такой риск. Я уже рискнул, решившись на разговор с Де Мориншильдом. Однако Де Мориншильду требовались эти нефтеносные участки. Опять же, я не просто напугал его. Если на то пошло, напугал до усрачки. И я полагал, что он будет молчать. Ли, с другой стороны... Я взял Сэдди за руку. «Сейчас я могу точно предсказать, где будет этот человек, как могу предсказать, где будет какой-нибудь поезд, потому что он движется только по рельсам. Если я попытаюсь вмешаться, если вмешаюсь, ситуация станет непредсказуемой». «А если ты сам поговоришь с ним?» Тут у меня в голове возникло совершенно кошмарное видение. Перед моим мысленным взором возник Ли, рассказывающий копам. «Идею мне подкинул один парень, его зовут Джордж Амберсон. Если бы не он, у меня никогда не возникло бы таких мыслей». «Не думаю, что это сработает». «Тебе придется его убить?» — тихим голосом спросила она. Я промолчал, что вполне могло сойти за ответ. «И ты уже знаешь, что это должно случиться?» «Да». «Как знаешь, что Том Кейс выиграет тот поединок 29-го?» «Да». «Хотя все, кто понимает в боксе, твердят, что Тайгер должен его порвать». Я улыбнулся. «Ты читала спортивный раздел?» «Да, читала». Она вытащила травинку из моего рта и сунула в свой. «Я никогда не была на боксерском поединке. Ты меня возьмешь?» «Это же не вживую. На большом телевизионном экране». «Я знаю. Ты меня возьмешь?» Девять. Вечер боксерского поединка в Даллас-аудиториум хватало красивых женщин, но Сэдди получила свою долю восхищенных взглядов. Она тщательно подготовилась к этому выходу в свет, хотя самый искусный грим мог только свести к минимуму повреждения ее лица, а не полностью их скрыть. Конечно, помогало и платье, облегающее и с глубоким вырезом. Блестящей идеей стала фетровая шляпа с большими полями, которую дала ей Эллен Докерти, узнав от Сэдди, что я пригласил ее на бокс. Шляпа почти полностью копировала шляпу Ингрид Бергман в последней сцене «Касабланки». Ее небрежный наклон идеально подходил Сэдди. Разумеется, наклон влево, отчего треугольник густой тени падал на израненную щеку. Тень помогала лучше любой косметики. Когда она вышла из спальни, я заверил Сэдди, что выглядит она великолепно. На ее лице отразилось облегчение, а игривые искорки в глазах подсказывали. Она знала, что я не просто пытался поднять ей настроение. По пути в Даллас мы попали в плотный транспортный поток, и к тому времени, когда заняли свои места, уже начался третий из пяти разогревочных боев. Очень большой чернокожий боксер и превосходящий его габаритами белый медленно мутузили друг друга под крики толпы. Не один, а четыре огромных экрана висели над сверкающим паркетом, где во время баскетбольного сезона играли, и играли плохо, далласские шпоры. Картинку обеспечивали расположенные за экранами проекторы, и хотя цвет передавался блекло, едва-едва, изображение получалось четким. На Сейде это произвело впечатление. На меня, если честно, тоже. «Нервничаешь?» — спросила она. «Да». «Пусть даже?» «Пусть даже. Ставя на выигрыш пиратов в мировых сериях в 60-м, я знал. Здесь я должен целиком полагаться на моего друга, который почерпнул эти сведения в интернете». «Это еще что такое?» «Научная фантастика, как Рэй Брэдбери». «А, ладно». Она сунула пальцы в рот и свистнула. «Эй, разносчик, пиво!» Разносчик в жилетке, ковбойской шляпе и широком поясе с серебряными клепками продал нам две бутылки «Одинокой звезды». Стеклянные, не пластиковые, с надетыми на горлышко бумажными стаканчиками. Я дал ему бакс, предложив оставить сдачу себе. Сэдди взяла свою бутылку, чокнулась со словами «Удачи, Джейк!» «Если она понадобится, тогда мне чертовски не повезло». Она закурила, добавив струйки дыма к тем синеватым облакам, что уже клубились у прожекторов. Я сидел справа от нее, и с этой стороны она выглядела идеально. Похлопал ее по плечу, а когда она повернулась ко мне, поцеловал в чуть раскрытые губы. «Крошка, у нас всегда будет Париж». Знаменитая фраза из финальной сцены фильма «Касабланка». Она улыбнулась. «Тот, что в Техасе». Из толпы исторгся стон. Кулак черного боксера только что свалил белого на пол. Десять. Главный поединок начинался в половине десятого. Экраны заполнили изображение участников крупным планом, и когда камеры повернулись к Тому Кейсу, мое сердце упало. Курчавые черные волосы с нитями седины, обвисшие щеки, вываливающиеся на трусы живот. А хуже всего — недоумевающие глаза, окруженные припухлой рубцовой тканью. Он вроде бы не совсем понимал, где находится. 1500 зрителей радостно приветствовали его. «Том Кейс, земляк!» Но я услышал и недовольное гудение. Он сидел сгорбившись, держась перчатками за канаты, и выглядел так, будто уже проиграл. Дик Тайгер, с другой стороны, не садился, боксировал с тенью, легко подпрыгивая в черных боксерках. Сэдди наклонилась ко мне и прошептала. «Выглядит не очень, дорогой». Кто бы спорил. Это выглядело ужасно. Далеко внизу, с тех мест экран наверняка казался нависающим белым утесом, на который проецировались размытые фигуры боксеров. Я увидел Акиву Рота, ведущего даму в норковом палантине и черных очках а-ля Гарбо, к сиденью, которое находилось бы у самого ринга, если бы его не заменял экран. Сидевший перед нами Сэдди толстячок с сигарой повернулся и спросил. «И кто победит, красавица?» «Кейс», — храбро ответила Сэдди. Толстенький курильщик сигары рассмеялся. «Что ж, значит, у вас доброе сердце. Хотите поставить десятку?» 4-1 вас устроит, если Кейс нокаутирует его?» «Если Кейс нокаутирует Тайгера, леди, вы в деле!» Он протянул руку, Сэдди ее пожала. Потом повернулась ко мне, вызывающе улыбаясь непострадавшим уголком рта. «Смело», — прокомментировал я. «Отнюдь», — возразила Сэдди. «Тайгера уложат в 5-м раунде. Я же провидица». Одиннадцать. Ведущий боксерского поединка вышел на середину ринга во фраке, предварительно намазав на волосы фунт бриолина. Сдернул со штатива микрофон с серебристым шнуром и голосом карнавального зазывалы объявил участников. Заиграл национальный гимн. Мужчины сняли шляпы и приложили руку к сердцу. Я почувствовал, как быстро колотится мое. Минимум 120 ударов в минуту. Пожалуй, больше. В зале работали кондиционеры, но пот катился по шее и уже смочил подмышки. Девушка в купальном костюме продефилировала по рингу на высоких каблуках, подняв табличку с написанной на ней цифрой 1. Ударил гонг. Том Кейс, подволакивая ноги, двинулся к середине ринга с написанной на лице обреченностью. Дик Тайгер шустро подскочил к нему, имитировал удар правой, и тут же последовал левый хук, который уложил Кейса на пол ровно через 12 секунд после начала боя. Толпы, одна здесь, вторая в Гардене в 2000 миль отсюда, застонали от отвращения. Рука Сейди, лежавшая на моем бедре, казалось, отрастила когти, и они впились в меня. «Да скажите той десятке, что ей пора прощаться с подружками, красавица!» — ликующе воскликнул толстенький курильщик сигар. «Эл, о чем ты, мать твою, думал?» Дик Тайгер вернулся в свой угол и равнодушно перекатывался с пятки на носок, пока рефери отсчитывал секунды, театрально поднимая и опуская правую руку. На счет три Кейс шевельнулся. На пять — сел. На семь — поднялся на колено. На девять встал и вскинул перчатки. Рефери сжал ладонями лицо боксера и задал вопрос. Кейс ответил. Рефери кивнул, взмахом руки подозвал Тайгера и отошел в сторону. Человек-тигр, которому, видать, не терпелось приняться за обед со стейком, дожидавшийся его в Сардис, бросился добивать соперника. Кейс и не пытался уклониться от его ударов. Скорость давно оставила его. Возможно, в поединке в каком-то захудалом городишке, вроде Молина, штат Иллинойс, или Нью-Хейвена, Коннектикут. Но он подставлял руки и входил в клинч. Проделывал это часто, кладя голову на плечо соперника, словно утомившийся танцор танго, и устало молотя перчатками по спине Тайгера. Толпа возмущенно гудела. Когда пробил гонг, и Кейс поплелся в свой угол, опустив голову с болтающимися руками, гудение усилилось. «От него тошнит, красавица!» — заметил толстячок. Сэйди озабоченно посмотрел на меня. «И что ты думаешь?» «Я думаю, он продержался первый раунд. Но в действительности я думал другое. Хорошо бы, чтобы кто-нибудь воткнул вилку в обвисший зад Тома Кейса, потому что с ним, похоже, все кончено». Цыпочка в купальнике от Джанзен опять прошлась по рингу, на этот раз подняв табличку с цифрой 2. Прозвучал гонг. Вновь Тайгер бил, а Кейс отражал удары. Мой парень старался держаться как можно ближе к сопернику, чтобы при первой возможности перейти в клинч, но я обратил внимание, что теперь ему удается блокировать левый хук, который уложил его на пол в первом раунде. Тайгер молотил по корпусу правой рукой, но под старческим жиром, судя по всему, хватало мышц, потому что эти удары не давали эффекта. В какой-то момент Тайгер оттолкнул Кейса и обеими руками показал: «Давай, мол, иди на меня!» Толпа ответила радостным воем. Но Кейс лишь смотрел на него, так что Тайгеру пришлось сближаться. Кейс мгновенно вошел в клинч. Толпа застонала. Ударил гонг. «Моя бабушка задала бы Тайгеру большую трепку», — пробурчал курильщик сигар. «Возможно». Сейди раскурил уже третью за поединок сигарету. «Но он все еще на ногах, верно?» «Это ненадолго, милая. Когда пройдет следующий левый хук, с Кейсом будет покончено», — парировал толстячок. Третий раунд прошел в клинчах и топтании по рингу, но в четвертом Кейс в какой-то момент ослабил бдительность в защите, и Тайгер обрушил на его голову град ударов и справа, и слева, заставивший зрителей с ревом вскочить. Вскочила и подруга Акивы Рота. Сам мистер Рот остался на месте, но воспользовался моментом, чтобы, украшенный перстнями рукой, полапать зад подруги. Кейс привалился к канатам, отбиваясь правой рукой, и один из его ударов достиг цели. Со стороны казалось, что удар слабый, но я увидел, как капли пота полетели с волос человека-тигра, когда тот тряхнул головой. На мгновение на его лице появилось удивленное выражение типа «И откуда это взялось?». Потом Тайгер вновь принялся работать кулаками. Из раны над левым глазом Кейса потекла кровь. Прежде чем Тайгер сумел превратить струйку в поток, раздался гонг. «Если вы отдадите десятку прямо сейчас, красавица...» Толстенький курильщик сигар повернулся к Сэйди. «Вы и ваш приятель успеете уехать до того, как возникнет пробка». «Вот что я вам скажу», — ответила Сэйди. «Я даю вам шанс отказаться от пари и сохранить ваши $40». Толстенький курильщик сигар рассмеялся. «Красивая и юморная. Если этот дылда, с которым вы пришли, неподобающе к вам относится, поедем домой со мной». В углу Кейса секундант лихорадочно обрабатывал его левый глаз, что-то выжимал из тюбика и размазывал кончиками пальцев. Выглядело это вещество как Crazy Glue, хотя я полагал, что его еще не изобрели. Потом секундант шлепнул Кейса по челюсти мокрым полотенцем. Ударил гонг. Дик Тайгер сблизился с Кейсом, молотя его правой рукой и выискивая возможность ударить левой. Кейс ушел от одного левого хука, и в первый раз Тайгер провел правый апперкот в голову. Кейс успел отпрянуть, спас челюсть, но не щеку. От удара его лицо перекосило, превратив в гримасу ужаса. Он отшатнулся. Тайгер бросился на него. Зрители вскочили на ноги, требуя крови. Мы вместе со всеми. Сэйди прижала руки ко рту. Тайгер загнал Кейса в один из нейтральных углов и молотил его левой и правой. Я видел, что Кейс плывет. Я видел, что свет перед его глазами меркнет. Еще один левый хук или прямой правой, и он бы рухнул. «Да бей его!» — ревел толстенький курильщик сигар. «Да бей его, Дикки! В нокаут его!» Тайгер ударил низко, ниже пояса. Вероятно, не специально, но рефери вмешался. Пока он объяснял Тайгеру, что такие удары запрещены, я наблюдал за Кейсом, чтобы посмотреть, как тот воспользуется передышкой. И углядел в его лице что-то знакомое. Это выражение я видел на лице Ли в тот день, когда он устроил Марине скандал из-за не до конца застегнутой молнии на юбке. Оно появилось после того, как Марина ответила ему, обвинив в том, что он привел ее и малышку в свинарник, а потом еще и покрутила пальцем у виска. И в тот самый момент для Тома Кейса происходящее на ринге перестало быть отбыванием номера, за который ему полагалась заранее оговоренная сумма. Рефери отошел в сторону. Тайгер двинулся на Кейса, но на этот раз и Кейс пошел на своего соперника. Следующие 20 секунд стали самыми возбуждающими, самыми ужасающими, которые мне пришлось пережить, сидя в зрительном зале. Эти двое стояли нос к носу и колотили друг друга по лицу, груди, плечам, животу. Ни отходов, ни уклонов, ни танца на ринге. Боксеры превратились в двух быков, сошедшихся на пастбище. Из сломанного носа Кейса хлестала кровь. Нижнюю губу Тайгера расплющила о зубы. Кровь лилась по обеим сторонам подбородка, превратив человека-тигра в вампира, который только что плотно пообедал. Все зрители вскочили и орали. Сэйди подпрыгивала. Шляпа свалилась, открыв изуродованную щеку. Она и не заметила. Никто не заметил. На огромных экранах бушевала Третья мировая. Кейс наклонил голову, чтобы принять один из прямых правой, и я увидел, как Тайгер скривился, когда его кулак угодил в крепкую кость. Он отступил на шаг, и в этот момент Кейс провел чудовищный апперкот. Тайгер повернул голову, избегая худшего, но его капа вылетела на пол. Кейс наступал, нанося размашистые удары справа и слева. О красоте речь не шла, их наполняла только примитивная, злобная сила. Тайгера отбросило назад, его ноги заплелись, и он упал. Кейс стоял над ним, похоже, не зная, что делать, а может и не соображая, где находится. Потом краем глаза заметил отчаянно машущего руками секунданта и поплелся в свой угол. Рефери уже считал. На 4 Тайгер поднялся на колено. На 6 встал. После обязательных 10 бой возобновился. Я посмотрел на большие часы в углу экрана. До конца раунда оставалось 15 секунд. «Недостаточно. Времени недостаточно». Кейс пошел на Тайгера. Тот попытался провести левый хук, Кейс отклонился в сторону, и когда перчатка пролетала мимо его головы, выбросил вперед правую руку. На этот раз лицо перекосило у Дика Тайгера, и, упав, он уже не поднялся. Толстячок посмотрел на размочаленный огрызок сигары, швырнул его на пол. «Иисус прослезился!» «Да!» — чирикнула Сэйди, водрузив шляпу на положенное место, естественно, чуть набекрень. «Над оладьями с черникой, и ученики сказали, что таких вкусных они никогда не ели. А теперь платите!» К тому времени, когда мы добрались до Джоди, 29 августа перешло в 30-е. Но мы так переволновались, что спать совершенно не хотелось. Мы занялись любовью, потом пошли на кухню в нижнем белье и принялись за пирог. «Ну?» — спросил я. «Что думаешь?» «Что больше не пойду на боксерский поединок. Это же кровожадность в чистом виде. И я вскочила на ноги, орала вместе со всеми. Несколько секунд, может, целую минуту. Я хотела, чтобы Кейс убил этого самовлюбленного пляшущего Дэнди. А потом мне не терпелось вернуться и запрыгнуть с тобой в постель. Какая там любовь, Джейк? Это огненная страсть. Я промолчал. Иногда сказать просто нечего. Она наклонилась над столом, сняла крошку с моего подбородка, бросила мне в рот. «Скажи мне, что это не ненависть?» «Ты о чем?» «О причине, по которой ты считаешь необходимым самолично остановить этого человека». Она увидела, что я открываю рот, и протянула руку, показывая, что не закончила. «Я слышала все, что ты говорил, все твои доводы, но ты должен сказать мне, что дело именно в доводах, а не в том, что я увидела в глазах этого Кейса, когда Тайгер ударил его ниже пояса. Я смогу любить тебя, если ты человек, и я смогу любить тебя, если ты герой, хотя по какой-то причине это труднее. Но не думаю, что я смогу любить линчевателя». Я подумал о том, как Ли смотрел на свою жену, когда не злился на нее. Я подумал о подслушанном разговоре, когда он и малышка плескались в ванной. Я подумал о его слезах на автовокзале, когда он держал Джун на руках и щекотал под подбородком, прежде чем сесть в автобус. «Это не ненависть», — ответил я. «Что я чувствую по отношению к нему?» Я замолчал. Она не отрывала от меня глаз. «Сожаление о загубленной жизни. Но человек испытывает сожаление, когда хорошая собака подхватывает чумку. И это не останавливает его, поскольку он знает, что ее надо убить». Она заглянула мне в глаза. «Я хочу тебя снова, но теперь ради любви. Не потому, что мы видели, как двое мужчин били друг другу морды, и наш парень победил». «Ладно», — кивнул я. «Ладно, это хорошо». И получилось хорошо. Тринадцать. «Посмотрите, кто идет!» — воскликнула дочь Фрэнка Фрати, когда я вошел в ломбард в пятницу около полудня. «Наш боксерский с вами, снова английским выговором!» Она одарила меня сверкающей улыбкой, обернулась и крикнула. «Папа! Твой человек, который ставил на Тома Кейса!» Фрати вышел, шаркая ногами. «Добрый день, мистер Амберсон. Явился, не запылился, и красив, как сатана в субботний вечер. Готов поспорить, вы прекрасно себя чувствуете в этот чудесный день. Глаза горят и хвост трубой, верно?» «Конечно», — ответил я. «Почему нет? Мне повезло». «Вам повезло за мой счет». Он вытащил из заднего кармана мешковатых габардиновых брюк конверт из плотной коричневой бумаги, чуть больше стандартного. «Две штуки. Можете пересчитать». «Незачем», — ответил я. «Я вам верю». Он уже собрался протянуть мне конверт, однако согнул руку и постучал им по подбородку. Его синие глаза, выцветшие, но проницательные, прошлись по мне. «Ни на что не хотите поставить? Футбольный сезон подбирается к финишу, как и серии». «В футболе я ничего не понимаю, а исход серии Доджерс-Янкис меня не интересует. Давайте конверт». Он отдал. «Приятно вести с вами дела». Я улыбнулся и вышел. Чувствовал, что их взгляды следуют за мной, и испытал крайне неприятное ощущение дежавю. Сел в автомобиль, надеясь, что никогда больше не попаду в эту часть Форт-Уорта или на Гринвилл-авеню в Далласе, и никогда не поставлю деньги у букмекера с фамилией Фрати. Можно сказать, загадал три желания, и все они исполнились. Четырнадцать. Моим следующим пунктом назначения стал дом 214 по западной Нили-стрит. Я уже позвонил арендодателю и сказал, что август — мой последний месяц. Он попытался меня отговорить, объяснял, что таких хороших арендаторов найти трудно. Наверное, говорил правду. Полиция никогда не приезжала по мою душу, хотя появлялась здесь часто, особенно по выходным. Но я подозревал, что причина в другом. Слишком много квартир и недостаточно съемщиков. Даллас переживал очередной экономический спад. По пути я остановился в Первом зерновом и добавил на свой банковский счет $2000, полученные у Фрати. В этом мне повезло. Позже, гораздо позже, я осознал, что лишился бы их, если бы приехал с ними на Нили-стрит. Я собирался обойти все 4 комнаты, чтобы посмотреть, не оставил ли какие вещи, особенно под диванными подушками, под кроватью и в глубине ящиков комода. И, разумеется, хотел забрать Полис Спешл. Он мне требовался, чтобы разобраться с Ли. Теперь я уже твердо решил убить Освальда, по возможности сразу же после его возвращения в Даллас. А пока я не хотел, чтобы в квартире остались хоть какие-то следы пребывания Джорджа Амберсона. Но по мере приближения к Нили-стрит усиливалось ощущение, что я во временной эхо-камере. Я постоянно думал о двух фрате. Одном с женой Марджери, другом с дочерью Вандой. Марджери. «Если по-простому, хотите сделать ставку?» Ванда. «Так называется ставка, когда она лежит дома, задрав ноги?» Марджери. «Я Джей Эдгар Гувер, сынок». Ванда. «Да, я Чиф Карри из Далласской полиции». «И что с того? Повторение, ничего больше. Гармония, побочный эффект путешествия во времени». Тем не менее, колокольчики тревоги зазвонили где-то в глубинах головы, а как только я свернул на Нили-стрит, звон этот переместился под лоб. История повторяется, прошлое стремится к гармонии. Вот что все это значило. Но не только. Когда я свернул на подъездную дорожку к дому, в котором Ли придумал неудавшийся план убийства Эдвина Уокера, я действительно прислушался к этому колоколу тревоги, потому что теперь его звон уже оглушал. Акива Рот присутствовал на боксерском поединке не один. Его сопровождала дама в больших черных очках а-ля Гарбо и норковом палантине. Август в Далласе жаркий, но зрительный зал кондиционировался, и, как говорят в мое время, иногда хочется выпендриться. Уберем черные очки, уберем палантин, и что мы получим? Несколько мгновений я сидел за рулем, прислушиваясь к потрескиванию и бульканью остывающего двигателя, но ответа не находил. Потом до меня дошло. Если заменить норковый палантин на полосатую блузку, то получим мы Ванду Фрати. Чез Фрати заложил меня Биллу Теркоту. Мысль эта уже мелькала у меня в голове, но я ее отогнал. И напрасно. И кому заложил меня Фрэнк Фрати из Форт-Уорта? Что ж, он не мог не знать Акиву Рота из честного платежа. Рот, в конце концов, был бойфрендом его дочери. Внезапно мне понадобился мой револьвер. И понадобился срочно. Я выскочил из Шеви и взбежал на крыльцо с ключами в руке. Перебирал их, когда с Хайнс-авеню на Нили-стрит вылетел автофургон и в скрипе тормозов остановился у дома 214, въехав левыми колесами на тротуар. Я огляделся. Никого. Пустынная улица. Ни одного прохожего, к которому можно обратиться за помощью. Не говоря уже о копе. Я сунул нужный ключ в замочную скважину, думая, что запру дверь перед их носом, кем бы они ни были, и позвоню копам. Уже переступил порог, оказавшись в горячем, спертом воздухе квартиры, где никто не живет, когда вспомнил, что телефона нет. Здоровенные парни бежали по лужайке. Трое. Один с коротким отрезком трубы, во что-то завернутым. Нет, незваных гостей хватало на партию в бридж. Четвертый, Акива Рот, не бежал, а ровным шагом пересекал лужайку, сунув руки в карманы, безмятежно улыбаясь. Я захлопнул дверь, задвинул засов. Едва успел, как дверь вышибли. Я метнулся в спальню, пробежал где-то полпути. Пятнадцать. Двое громил рота затащили меня на кухню. Третий держал в руке обрезок трубы, обмотанный полосками темного войлока. Я увидел, как он демонстративно положил трубу на стол, за которым я столько раз ел, и надел желтые перчатки из сыромятной кожи. Рот привалился к дверному косяку, по-прежнему безмятежно улыбаясь. «Эдуардо Гутьеррес болен сифилисом», — сообщил он. «Болезнь уже повредила мозг. Он умрет через 18 месяцев. Но знаешь что? Его это не тревожит. Он верит, что вернется арабским эмиром или еще каким-то дерьмом. Как тебе это?» Реагировать на non-sequiturs На коктейльных вечеринках, в общественном транспорте, в очереди в кассу кинотеатра достаточно рискованно, и уж действительно трудно найти правильный ответ, когда двое держат тебя, а третий собирается избивать. Так что я промолчал. «Non sequiturs» — вывод, не соответствующий посылкам. Латынь. «Дело в том, что он не может тебя забыть. Ты выигрывал ставки, по которым выиграть не мог. Иногда ты проигрывал, но Эдди Гу вбил себе в голову безумную идею, будто проигрывая, ты проигрывал специально. Понимаешь? Потом ты сорвал большой куш на дерби, и он решил, что ты, ну не знаю, какой-то телепат, который может видеть будущее. Ты знаешь, что он сжег твой дом?» Я промолчал. «Потом, когда эти маленькие червячки действительно начали выгрызать ему мозг, он начал думать, что ты призрак или дьявол. Он оповестил весь юг, запад и средний запад. Найдите этого Амберсона, поймайте его, убейте. Это не человек. Я почувствовал это в нем, но не обратил внимания. А теперь посмотрите на меня, больного и умирающего. И виноват в этом тот парень. Он призрак или дьявол, или что-то такое. Безумие, правда? Съехавшая крыша». Я промолчал. «Кармо, я думаю, мой друг Джорджи не слушает. Я думаю, он засыпает. Разбуди его». Парень в желтых перчатках из сыромятной кожи повторил апперкот Тома Кейса от своего бедра к моей левой щеке. Голова взорвалась болью, и какое-то время я все видел сквозь алый туман. «Что ж, теперь ты, похоже, проснулся», — кивнул Рот. «Так на чем я остановился?» «А, да, на том, что ты превратился в личного монстра Эдди Гу. Из-за сифилиса. Мы все это знали. Не будь тебя, он ополчился бы на какого-нибудь парикмахера. Или на девушку, которая слишком резко дрочила ему в автокино, когда Эдди только-только исполнилось 16. Иногда он не может вспомнить своего адреса, и ему приходится кому-то звонить, чтобы тот приехал и отвез его домой. Печально, правда? Это все червячки в голове. Но люди относятся к этому с юмором, потому что Эдди всегда был хорошим парнем. Мог рассказать анекдот, над которым ты смеялся до колик. Никто не думал, что ты настоящий. А потом монстр Эдди Гу объявляется в Далласе, в моей конторе. Монстр ставит на то, что Янкиз побьют пиратов, хотя все знают, что такого просто не может быть. И в семи играх, хотя всем известно, что серии столько не продлятся. «Это всего лишь везение». Мой голос звучал глухо, потому что половина рта распухла. «Импульсивная ставка». «Это всего лишь глупость. А за глупость всегда надо платить. Кармо, врежь по колену этому сукиному сыну». «Нет!» — крикнул я. «Пожалуйста, не делайте этого!» Кармо улыбнулся, будто я сказал что-то смешное. Взял со стола обмотанную войлоком трубу и врезал мне по левому колену. Что-то хрустнуло, как большая костяшка пальца. Ногу пронзила жуткая боль. Я прикусил губу, чтобы подавить крик, и обвис на руках тех, кто держал меня. Они тут же меня приподняли. Рот по-прежнему стоял в дверях, сунув руки в карманы, безмятежно улыбаясь. «Ладно, круто. Колено у тебя распухнет, между прочим. Ты не поверишь, как сильно оно распухнет. Но, черт, ты это купил, ты за это заплатил. Так что теперь это твое. Это факты, мэм. Ничего, кроме фактов». Державшие меня громилы заржали. «А факты таковы. Ни один человек, одетый как ты в тот день, не приходит в мою контору, чтобы поставить такие деньги. Для одетого, как ты, импульсивная ставка — $10, максимум 20. Но пираты выиграли, и это тоже факт. Тогда я начал думать, что Эдди Гу, возможно, прав. Что ты не призрак, и не дьявол, и не экстрасенс. Ничего такого. Но, возможно, ты знаешь того, кто что-то знает. Скажем, кто-то с кем-то сговорился, и пиратам полагалось выиграть в серии из 7 игр. «Никто ни о чем не договаривается в бейсболе, Рот. После той истории с Black Sox в 1919 году ты букмекер и должен это знать». В мировых сериях 19 года 8 игроков чикагской команды White Sox обеспечили победу индейцам Цинциннати. Всех дисквалифицировали пожизненно. Скандал получил название Black Sox. Он вскинул брови. «Ты знаешь мою фамилию? Эй, может, ты действительно экстрасенс? Но я не могу торчать здесь целый день». Он посмотрел на часы, как бы подтверждая свои слова. Большие, тяжелые, вероятно, Ролекс. «Я пытался посмотреть, где ты живешь, когда ты пришел за деньгами, но ты закрыл адрес большим пальцем. Это нормально. Многие так делают. Я решил, что дам тебе уйти. Может, мне следовало послать за тобой парней, чтобы они избили тебя, даже прикончили. И взбудораженный разум Эдди Гу, или то, что от него осталось, успокоился. Только потому, что какой-то парень рискнул и оставил меня без 12 сотен. Нахрен, то, чего Эдди не знает, ему и не повредит. А кроме того, если бы тебя убрали, он бы придумал что-нибудь еще. Скажем, что Генри Форд — антихрист или что-то в этом роде. Карма, он опять меня не слушает, и меня это выводит из себя». Карма ударил меня трубой пониже ребер, чуть не разрубив пополам. Сначала я почувствовал боль, зубами рвущую внутренности, а потом ее поглотила расходящаяся волна жара, будто в животе вспыхнул огненный шар. «Больно, да?» — спросил Карма. «Чтоб слушал». «Я думаю, ты мне что-то разорвал», — ответил я. Услышал какие-то хрипящие звуки и не сразу понял, что сам издаю их. «Я надеюсь, что, блядь, разорвал», — кивнул Рот. «Я дал тебе уйти, козел! Я, блядь, дал тебе уйти! Я забыл про тебя! А потом ты появляешься у Фрэнка, чтобы поставить на этот чертов бой Кейс Тайгер! Тот же самый МО. Модус операнди. Способ действия. Латынь. Большая ставка на очевидного аутсайдера и максимальный коэффициент, какой ты только можешь получить. На этот раз ты предсказал и гребаный раунд. И вот что сейчас произойдет, друг мой. Ты расскажешь мне, откуда ты все знаешь. И если ты это сделаешь, я сфотографирую тебя, какой ты теперь, и Эдди Гу будет доволен. Ему известно, что мертвым он тебя не получит, потому что Карлос сказал нет. А Карлос — единственный, кого он слушается, даже теперь. Но если он увидит, что тебе досталось... О, но тебе еще не досталось в полной мере. Добавь ему карма. Разукрась лицо». И карма молотил меня по лицу, а двое других держали. Он сломал мне нос, выбил несколько зубов, порвал левую щеку, один мой глаз полностью заплыл. В голове вертелась мысль: я отключусь, или они меня убьют, но в любом случае боль уйдет. Но я не отключился, и в какой-то момент карма перестал меня бить. Он тяжело дышал, а на желтых перчатках из сыромятной кожи краснели пятна. Солнечный свет вливался в окна, разрисовывая выцветший линолеум веселенькими полосками. «Так лучше», — кивнул Рот. — «Принеси из кабины полароид, карма, и поторопись. Я хочу побыстрее с этим покончить». Прежде чем уйти, карма стянул с рук перчатки и положил на стол рядом со свинцовой трубой. Некоторые полоски войлока отлепились, пропитанные кровью. Мое лицо пульсировало болью, но меня больше тревожил живот. Горячий шар продолжал расширяться. Там случилось что-то очень плохое. «Еще раз, Амберсон, как ты узнал о пятом раунде? Кто тебе сказал? Говори правду». «Это всего лишь догадка». Я старался убедить себя, что говорю как человек с сильной простудой, но не получилось. Судя по голосу, я говорил как человек, избитый до полусмерти. Рот взял обрезок трубы, постучал по пухлой ладони. «Кто тебе сказал, гондон?» «Никто. Гутьеррес прав. Я дьявол, а дьяволам известно будущее». «Ты испытываешь мое терпение!» «Ванда слишком высокая для тебя, Рот, и слишком костлявая. На ней ты, наверное, выглядишь жабой, пытающейся трахнуть бревно. А может...» Спокойствие, написанное на его лице, сменилось яростью. Полная трансформация не заняла и мгновения. Он взмахнул трубой, чтобы обрушить ее мне на голову. Я поднял левую руку и услышал треск, словно березовая ветвь сломалась под тяжестью снега. На этот раз, когда я повис на руках громил, они позволили мне свалиться на пол. «Гребаный остряк! Как я ненавижу гребаных остряков!» Слова эти донеслись с большого расстояния. Или с большой высоты. Или их источник находился далеко-далеко и на большой высоте. Я наконец-то начал отключаться, и меня это радовало. Но я все-таки увидел карму, который принес полароид. Большой и громоздкий, с выдвигающимся объективом. «Поверните его!» — распорядился Рот. «Сфотографируем с хорошей стороны!» Громилы подчинились, и Кармо протянул Роту полароид, а тот отдал Кармо обрезок трубы. Потом Рот поднял фотоаппарат к лицу. «Сейчас вылетит птичка, гребаный козел. Это для Эдди». Вспышка. «Это для моей личной коллекции, которую я и не думал собирать, но теперь могу и начать». Вспышка. «А это тебе, чтобы помнил, что должен отвечать, когда серьезные люди задают вопросы». Вспышка. Он выдернул третий снимок из полароида и бросил в мою сторону. Снимок приземлился рядом с моей левой кистью, на которую Рот тут же и наступил. Хрустнули кости. Я заверещал и подтянул руку к груди. Он сломал мне как минимум один палец, может и три. «Помни, что его надо убрать в темноту не позже, чем через 60 секунд, а не то все засветится, если будешь в сознании». «Ты хочешь еще раз спросить, откуда он все узнал?» — полюбопытствовал Кармо. «Ты что, шутишь? Посмотри на него. Он уже не знает своего имени. Пошел он». Рот уже начал поворачиваться, чтобы уйти, но остановился, шагнул ко мне. «Эй, говнюк! Это тебе на пасашок!» И пнул меня в голову, как мне показалось, обитым металлом мыском. Перед глазами вспыхнули звезды. Я ударился затылком о плинтус и провалился в темноту. Шестнадцать. Думаю, без сознания я пролежал недолго, потому что полоски солнечного света на линолеуме вроде бы не сдвинулись. Во рту чувствовался привкус мокрой меди. Я выплюнул на пол наполовину свернувшуюся кровь вместе с куском зуба и начал подниматься. Пришлось схватиться здоровой рукой за один из кухонных стульев, потом за стол, который едва не свалился на меня. Но в целом получилось легче, чем я ожидал. Моя левая нога онемела, штанина обтягивала распухшие, как мне и обещали, колено, но я думал, что все будет гораздо хуже. Я выглянул в окно, чтобы убедиться, что автофургон уехал. Потом начал медленное, прихрамывающее путешествие в спальню. Сердце сотрясало грудь сильными, мягкими ударами. Каждый отдавался болью в сломанном носу и заставлял вибрировать левую часть лица, похожую со сломанной скулой. Боль отдавалась и в затылке. Шея затекла. «Могло быть хуже», — говорил я себе, тащась в спальню. «Ты же на ногах, так? Просто возьми этот чертов револьвер, положи в бардачок, а потом довези себя до больницы. По большому счету ты в порядке. Возможно, в лучшем состоянии, чем Дик Тайгер этим утром». Я продолжал говорить это себе, пока не поднял руку к верхней полке. Когда я это сделал, что-то натянулось у меня в животе, а потом вроде бы покатилась. Горячая зона слева вдруг вспыхнула, словно на тлеющие угли плеснули керосина. Я нащупал кончиками пальцев рукоятку револьвера, подцепил большим пальцем предохранительную скобу, сдернул револьвер с полки. Он упал на пол и отскочил в спальню. «Наверное, не заряжен». Я наклонился, чтобы поднять револьвер. Левое колено взвыло и подломилось. Я повалился на пол, и боль в животе резко усилилась. Тем не менее, я добрался до револьвера, откинул цилиндр. Все-таки заряжен. Полностью. Я положил револьвер в карман и попытался вернуться на кухню, но колено слишком болело. И голова не унималась, выбрасывая черные щупальца из эпицентра, расположенного где-то в затылке. На животе, подгребая руками и отталкиваясь правой ногой, я дополз до кровати. Там мне вновь удалось встать, используя правую руку и ногу. Левая держала меня, но колено теряло подвижность. Мне следовало выметаться отсюда и побыстрее. Наверное, я выглядел как Честер, помощник шерифа в дымке из ствола, когда выбирался из спальни, пересекал кухню и выходил из парадной двери, распахнутой, с торчащими щепками вокруг вышибленного замка. В голове вертелась фраза из сериала: «Мистер Дилан, мистер Дилан, в Лонг-Бранче какая-то заварушка». Я миновал крыльцо, схватился за перила правой рукой, кое-как бочком спустился по лестнице. Всего-то 4 ступеньки, но головная боль усиливалась с каждым шагом. Я терял боковое зрение, а это не сулило ничего хорошего. Попытался повернуть голову, чтобы увидеть свой «Шевроле», но шея не шла на сотрудничество. В конце концов, мне удалось развернуться всем телом, однако, увидев автомобиль, я осознал, что сесть за руль у меня не получится. Даже не получится открыть дверь со стороны пассажирского сиденья и положить револьвер в бардачок. Если согнусь, боль и жар в боку вспыхнут с новой силой. Я достал револьвер из кармана и вернулся к крыльцу. Чуть наклонился и бросил револьвер под ступени. Там ему предстояло дожидаться меня. Затем вновь выпрямился и медленно двинулся к тротуару. «Детскими шажками», — сказал я себе. «Маленькими детскими шажками». Ко мне приближались двое мальчишек на велосипедах. Я пытался сказать им, что мне нужна помощь, но из распухшего рта вырвался только сухой хрип. Они переглянулись, потом налегли на педали и объехали меня по широкой дуге. Я повернул направо. Распухшее левое колено предостерегало, что поворачивать налево — наихудший вариант из всех возможных. И поплелся по тротуару. Поле зрения продолжало сужаться. Теперь я смотрел на мир сквозь ружейный ствол или из жерла тоннеля. На мгновение подумал об упавшей дымовой трубе на металлургическом заводе Китчнера в Дерри. «Доберись до Хайнс-авеню», — говорил я себе. «По Хайнс-авеню ездят автомобили. Ты должен до нее добраться». Но шел ли я к Хайнс или от Хайнс? Я не помнил. Видимый мир сжался до круга 10 дюймов в диаметре. Голова раскалывалась, в животе бушевал лесной пожар. Падал я, будто в замедленной съемке, а тротуар показался мне мягким, как пуховая подушка. Прежде чем я потерял сознание, что-то уперлось в меня, твердое и металлическое. Хриплый голос с высоты 10 миль спросил: «Эй, эй, парень, что с тобой?» Я повернулся. На это ушли все оставшиеся у меня силы, но я справился. Надо мной возвышалась старушка, которая обозвала меня трусом, когда я отказался вмешаться в разборку Ли и Марины в день молнии. Должно быть, в тот день, потому что, не обращая внимания на августовскую жару, она вышла из дома все в той же розовой фланелевой ночной рубашке и стеганом жакете. И, возможно, потому что бокс не выходил из той части моего мозга, которая продолжала соображать, ее торчащие во все стороны волосы напомнили мне о Донни Кинге, а не об Эльзе Ланчестер. Она тыкала в меня одной из передних ножек ходунков. «Господи, боже мой, кто так тебя избил?» История выходила длинной, и я не успевал ее рассказать. Темнота наползала, но я этому только радовался, потому что боль в голове убивала. «Эл заполучил рак легких», — подумал я. «Я заполучил Акиву Рота. В любом случае, игра окончена. Оззи выигрывает». «Нет, если я все-таки смогу ему помешать». Собрав все силы, я обратился к зависшему надо мной лицу, последнему светлому пятну в сжимающейся тьме. «Позвоните 911». «Это куда?» Разумеется, она не знала. 911 еще не изобрели. Я продержался достаточно долго, чтобы предпринять еще одну попытку. «Вызовите скорую!» Думаю, я повторил эти слова, но не уверен. Именно тогда темнота и проглотила меня. Семнадцать. С тех пор я задаюсь вопросом, кто угнал мой автомобиль? Подростки или громилы Рота? И когда это произошло? В любом случае, воры не выпотрошили его и не разбили. Неделей позже Дек Симмонс забрал мой «Шевроле» со стоянки управления полиции Далласа, куда свозили числящиеся в угоне автомобили. Он находился в куда лучшем состоянии, чем я. В путешествиях во времени иронии хватает. Глава 26. Следующие 11 недель я вновь жил двумя жизнями. Одной, о которой я мало что знал, внешней, и другой, которую знал очень хорошо. Я о внутренней жизни, в которой часто грезил о желтой карточке. Во внешней жизни женщина с ходунками, Альберта Хитчесон, Сэдди потом нашла ее и подарила букет, стояла надо мной на тротуаре и орала, пока не появился сосед, который оценил ситуацию и вызвал скорую. Та отвезла меня в Паркленд, где мною занялся доктор Малькольм Перри, которому потом поступят и Джон Ф. Кеннеди, и Ли Харви Освальд, но уже на грани смерти. Со мной ему повезло больше, хотя и мне до этой грани оставалось немного. Он зафиксировал у меня выбитые зубы, сломанный нос, сломанную скуловую кость, раздробленное левое колено, сломанную левую руку, выбитые пальцы и повреждения внутренних органов. Плюс сотрясение мозга, которое встревожило Перри больше всего. Мне рассказали, что я пришел в себя и заорал диким голосом при пальпации живота, но я этого не помню. Мне вставили катетер, и из меня мгновенно полился, по терминологии комментаторов боксерских поединков, кларет. Поначалу жизненно важные показатели моего состояния оставались стабильными, но потом начали ухудшаться. У меня взяли анализ крови, определили группу и перелили мне 4 порции цельной крови, которые, как потом рассказывала Сэдди, жители Джоди вернули старице на передвижном пункте сдачи крови, приехавшим в город в конце сентября. Ей пришлось говорить мне об этом несколько раз, потому что я продолжал забывать. При подготовке к полостной операции меня осмотрел консультант-невролог, и мне сделали пункцию спинного мозга. В стране прошлого не существовало ни компьютерной томографии, ни магнитно-резонансного обследования. Мне также рассказали, что я разговаривал с двумя медсестрами, которые переливали кровь. Сообщил им, что моя жена алкоголичка. Одна ответила, что это плохо, и спросила, как ее зовут. Я сказал, что она рыбка по имени Ванда, и весело рассмеялся. Потом вновь потерял сознание. «Рыбка по имени Ванда» — название фильма, вышедшего на экраны в 1988 году. Мне разорвало селезенку. Ее удалили. Пока я пребывал в отключке, а моя селезенка держала путь в те края, куда отправляются уже бесполезные органы, не относящиеся к категории жизненно важных, меня передали ортопедам. На сломанную руку наложили лангету, а сломанную ногу заковали в гипс. За последующие недели на нем расписались многие. Иногда я знал их имена, по большей части — нет. Мне постоянно давали успокоительное, голову держали в фиксированном положении, кровать расположили под наклоном ровно в 30 градусов. Фенобарбитал мне прописали не потому, что я находился в сознании, хотя, по словам Сэйди, иногда я что-то бормотал. Врачи опасались, что я могу нечаянно повернуться и причинить себе еще больший вред. Если на то пошло, Перри и другие врачи, Эллертон приходил регулярно, чтобы справиться о моем самочувствии, относились к моей разбитой голове как к неразорвавшейся бомбе. Я до сих пор не знаю, что такое гематокрит и гемоглобин, но мои начали приходить в норму, и это всех радовало. Через 3 дня мне вновь сделали пункцию спинного мозга. Она показала признаки старой крови, а когда речь идет о пункциях спинного мозга, старое лучше нового. Из этого следовало, что я перенес серьезную черепно-мозговую травму, но пока можно воздержаться от трепанации черепа. Рискованные процедуры, с учетом того, что моему телу приходилось сражаться на столь многих фронтах. Однако прошлое упрямо и защищает себя от возможных изменений. Через 5 дней после поступления в больницу кожа вокруг разреза, сделанного для удаления селезенки, покраснела и стала теплой. На следующий день разрез вскрылся, и у меня подскочила температура. Мое состояние, которое после 2-й пункции называли уже не критическим, а только серьезным, вновь стало критическим. Согласно записи в моей медицинской карте, доктор Перри вновь прописал мне успокоительное, чтобы я по большей части лежал трупом. 7 сентября я на короткое время пришел в себя. Или мне так сказали. Женщина, красивая, если не считать шрама на лице, и пожилой мужчина с ковбойской шляпой на коленях сидели у моей кровати. «Ты знаешь свое имя?» — спросила женщина. «Поддентарю», — ответил я. «Спросите еще раз, и я повторю». Мистер Джейк Джордж Поддентарю Эппинг Амберсон провел в Паркленде 7 недель, прежде чем его перевели в реабилитационный центр, небольшой комплекс для людей, восстанавливающих здоровье после длительного пребывания в больнице. В эти недели мне постоянно вводили внутривенно антибиотики, чтобы справиться с инфекцией, свившей гнездо в том месте, где раньше находилась селезенка. Лангет на сломанной руке заменили длинным гипсом, и на нем тоже расписывались люди, фамилии которых я не знал. Перед самым переводом в Эден Фоллоус, реабилитационный центр, длинный гипс уступил место короткому. Примерно в это же время физиотерапевт принялся мучить мое колено, чтобы вернуть ему некое подобие подвижности. Мне рассказывали, что я много кричал, но я не помню. Малькольм, Перри и персонал Паркленда спасли мне жизнь. Я в этом не сомневаюсь. От них я также получил непреднамеренный и нежеланный подарок, который оставался при мне и в Эден Фоллоуз. Я говорю о вторичной инфекции, вызванной антибиотиками, которые накачивали в мой организм, чтобы побороть первичную. Я смутно помню, как меня рвало, и как я проводил целые дни с судном под задницей. Помнится, в какой-то момент подумал, я должен пойти в аптечный магазин на Центральной, который в Дерри, и повидаться с мистером Кином. Мне нужен каопектат. Но кто такой мистер Кин? И где Дерри? Меня отпустили из больницы, когда пища начала задерживаться в желудочно-кишечном тракте, но я пробыл в Эден Фоллоуз почти 2 недели, прежде чем диарея прекратилась. Октябрь уже подходил к концу. Сэйди, обычно я помнил ее имя и иногда забывал, принесла мне бумажный фонарь в форме тыквы с прорезанными отверстиями в виде глаз, носа и рта. Это воспоминание очень четкое, потому что я закричал, когда увидел фонарь. То были крики человека, который забыл что-то жизненно важное. «Что?» — спросила она меня. «Что такое, дорогой? Что не так? Это Кеннеди. Что-то насчет Кеннеди?» «Он собирается убить их всех молотком!» — прокричал я в ответ. «Вечером Хэллоуина! Я должен остановить его!» «Кто?» — она видела мои машущие руки, на ее лице отразился испуг. «Остановить кого?» Но я не мог вспомнить. Заснул. Я спал много, не только из-за медленного восстановления после травмы головы. Я постоянно чувствовал усталость. В тот день, когда меня избили, я весил 185 фунтов. К тому времени, когда меня перевезли из больницы в Эден-Фоллоуз, похудел до 135. Такой была внешняя жизнь Джейка Эппинга, которого безжалостно избили, после чего он едва не умер в больнице. Мою внутреннюю жизнь заполняла темнота, голоса и проблески сознания, напоминавшие молнии. Они ослепляли меня своей яркостью, а потом пропадали, прежде чем я успевал выхватить из темноты хотя бы контуры окрестностей. По большей части я блуждал во тьме, ничего не соображая, но время от времени сознание возвращалось ко мне. Я вдруг обнаружил, что мне так жарко, словно я в аду, и женщина кормила меня божественно холодными кусочками льда. Женщина со шрамом, которая иногда становилась Сейди. Я вдруг обнаружил, что сижу на унитазе в углу комнаты, понятия не имея, как туда попал, исторгая из себя галлоны жидкого, горячего дерьма. Мой бок зудел и пульсировал болью, колено ревело. Я помню, как мне хотелось, чтобы кто-нибудь меня убил. Я вдруг обнаруживал, что пытаюсь выбраться из кровати, потому что должен сделать что-то ужасно важное. Мне казалось, что от меня зависит судьба всего мира. Мужчина с ковбойской шляпой был рядом, поймал меня и помог улечься в кровать до того, как я упал на пол. «Еще рано, сынок», — услышал я от него. «Сначала надо набраться сил». Я вдруг обнаруживал, что говорю, или пытаюсь говорить, с двумя полицейскими в форме, которые пришли, чтобы задать вопросы по поводу моего избиения. На жетоне одного я прочитал фамилию Типпит. Пытался сказать ему, что он в опасности. Пытался сказать, чтобы он запомнил 5 ноября. Месяц был правильный, день нет. Я не мог вспомнить правильную дату и в раздражении принялся колотить по своей глупой голове. Копы в недоумении переглянулись. «Не Типпит», вызвал медсестру. Медсестра пришла с врачом, врач сделал мне укол, и я уплыл в небытие. Я вдруг обнаруживал, что слушаю Сейди, которая читала мне сначала Джуда Незаметного, потом Тесс из рода Д'Эбервилли. Я знал эти истории и успокаивался, когда слушал их вновь. В какой-то момент по ходу Тесс я что-то вспомнил. «Я вынудил Тессику Колтроп оставить нас в покое». Сейди посмотрел на меня. «Ты про Джессику? Джессику Колтроп? Ты ее вынудил? Как? Ты помнишь?» Но я не помнил, и это ушло. Я вдруг обнаруживал, что смотрю на Сейди, которая стоит у маленького окна и плачет, глядя на дождь. Но по большей части я блуждал в темноте. Мужчиной с ковбойской шляпой был Дек, но однажды я подумал, что он мой дедушка, и меня это жутко напугало, потому что деда Эппинг умер, и... Эппинг — это же моя фамилия. Держись за нее. Велел я себе, но поначалу не вышло. Несколько раз меня навещала пожилая женщина с красной помадой. Иногда я думал, что это мисс Мими, иногда, что мисс Элли. Однажды я понял, что это Ирен Райан, сыгравшая бабулю Клампет в сериале «Деревенщина в Беверли-Хиллз». Я сказал ей, что бросил мобильник в пруд. Теперь он спит с рыбками. Мне бы очень хотелось его вернуть. Приходила молодая пара. Сэдди сказала, «Посмотри, это Майк и Бобби Джилл». «Майк Коулслоу», — вырвалось у меня. Молодой человек ответил, «Почти в точку, мистера», и улыбнулся, но по его щеке сбежала слеза. Позже, когда Сэдди и Дек приезжали в Эден-Фоллоуз, они сидели со мной на диване. Сэдди брала меня за руку и спрашивала, «Как его фамилия, Джейк?» «Ты ни разу не назвал мне его фамилию. Как мы сможем остановить его, если мы не знаем, кто он и где находится?» «Я собираюсь остеклить его». Я прилагал невероятные усилия, чтобы вспомнить. Заболел затылок, но я не отступался. «Остановить его». «Без нашей помощи ты не сможешь остановить и блоху», — заметил Дек. Но я знал, что Сейди слишком милая, а Дек слишком старый. Ей вообще не следовало вводить его в курс дела. А может, это и не имело значения, потому что он все равно ей не поверил. «Желтая карточка остановит вас, если вы вмешаетесь», — предупредил я. «Я единственный, кого ему не остановить». «Кто такой желтая карточка?» — спросила Сейди, наклонившись вперед и взяв меня за руки. «Я не помню, но он не может остановить меня, потому что я не отсюда». Только он останавливал меня. Или что-то останавливало. Доктор Перри сказал, что моя амнезия поверхностная и временная, и, наверное, поставил правильный диагноз, но лишь до определенной степени. Если я очень уж старался вспомнить то, что полагал наиболее важным, голова безумно болела, я спотыкался на каждом шаге, перед глазами все плыло. И, что хуже всего, я внезапно засыпал. Сэдди спросила доктора Перри, может, это нарколепсия? Он ответил, что, скорее всего, нет, но, похоже, встревожился. «Он просыпается, когда вы зовете его или трясете за плечо?» «Да». «Такое случается, когда он расстраивается из-за того, что не может что-то вспомнить?» Утвердительный ответ. «Тогда я совершенно уверен, что это пройдет, как проходит его амнезия». Наконец, мало-помалу, мой внутренний мир начал сливаться с внешним. Мне открылось, что я, Джейкоб Эппинг, учитель, и каким-то образом перенесся в прошлое, чтобы предотвратить убийство президента Кеннеди. Сначала я попытался отвергнуть эту идею, но я знал слишком многое о грядущих годах, и речь шла не об откровениях, а о воспоминаниях. «Роллинг Стоунс», «Попытка импичмента Клинтона», «Пылающие башни Всемирного торгового центра», «Кристи», «Моя пьющая» и доставившая столько хлопот бывшая жена. Как-то вечером, когда мы с Эдди смотрели «Сражение», я вспомнил, что сделал с Фрэнком Даннингом. «Сэдди, я убил человека перед тем, как приехать в Техас. Это случилось на кладбище. Мне пришлось. Он собирался убить всю свою семью». Сэдди смотрела на меня, ее глаза округлились, рот открылся. «Выключи телек», — попросил я. «Парень, который играет сержанта Сандерса, не могу вспомнить его фамилии, ему отрежет голову лопастью вертолета. Пожалуйста, Сэдди, выключи телевизор». Она выключила, потом опустилась передо мной на колени. «Кто собирается убить президента Кеннеди? Где он будет находиться в момент убийства?» Я изо всех сил попытался вспомнить. Не заснул, но и вспомнить не смог. Я приехал во Флориду из Мэна, это я помнил. На Форде Санлайнере, потрясающем автомобиле. Из Флориды я поехал в Новый Орлеан, а оттуда в Техас. Я помнил, как слушал земного ангела, когда пересекал границу штата, мчась со скоростью 70 миль в час по автостраде 20. Я помнил большущий щит «Добро пожаловать в Техас». А рядом другой, с рекламой Sony's BBQ, 27 миль. После этого разрыв пленки. На другой стороне учительство и жизнь в Джоди. Яркие воспоминания о том, как я танцевал свинг с Сейди и лежал с ней в постели в Кэндлвуд Бунгалос. Сейди рассказала мне, что я также жил в Форт-Уорте и Далласе, но она не знала, где именно. У нее остались только два телефонных номера, которые уже отключили. Я тоже не знал, где там жил, хотя думал, что одно место могло называться Кадиллак-стрит. Сэдди просмотрела карты и заверила меня, что ни в одном из городов Кадиллак-стрит нет. Я уже вспомнил многое, но ни фамилию убийцы, ни место, откуда он собирался убить президента. И понятно почему. Прошлое скрывало это от меня. Упрямое прошлое. «У убийцы есть дочка. Я думаю, ее имя Эйприл». «Джейк, я хочу тебя кое о чем спросить. Возможно, ты рассердишься, но раз уж от этого зависит столь многое, судьба мира, по твоим же словам, мне нужно это знать». «Спрашивай». Я сомневался, что какой-то ее вопрос может меня разозлить. «Ты мне лжешь?» «Нет». Я говорил правду в тот момент. «Я сказала Деку, что нам нужно позвонить в полицию. Он показал мне статью в Morning News, в которой сообщалось о 200 угрозах убить президента и делались предположения о потенциальных убийцах. Он говорит, что и крайне правые из Далласа и Форт-Уорта, и крайне левые из Сан-Антонио пытаются вынудить Кеннеди отказаться от поездки в Техас. Он говорит, что полиция передала всю информацию об угрозах и потенциальных убийцах ФБР, но те даже не чешутся. Он говорит, что Джей Эдгар Гувер только одного человека ненавидит больше, чем JFK, и это его брат Бобби. Меня не очень-то волновало, кого ненавидел Джей Эдгар Гувер. «Ты мне веришь?» «Да», — она вздохнула. «Вик Мору действительно умрет?» «Так его звали, точно». «Да». «На съемках сражений?» «Нет, какого-то другого фильма». Она разрыдалась. «Только ты не умирай, Джейк, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты поправился». Мне постоянно снились кошмары. Иногда я переносился на пустую улицу, похожую на главную в Лисбон-Фоллс. Иногда на кладбище, где я застрелил Фрэнка Даннинга. Иногда на кухню Энди Каллема, мастера Крибиджа. Но обычно в забегаловку Элла Темплтона. Мы сидели в кабинке с видом на городскую стену славы. Эл болел, умирал, но его глаза ярко сверкали. «Человек с желтой карточкой олицетворяет упрямое прошлое», — говорил он. «Ты это знаешь, так?» «Да, я это знал». «Он думал, что ты умрешь после того, как тебя так жестоко избили, но ты не умер. Он думал, ты умрешь от инфекции, но ты не умер. Теперь он блокирует эти воспоминания, самые важные, потому что знает, это его последняя надежда остановить тебя». «Каким образом? Он мертв?» Эл качал головой. «Нет, это я мертв». «Кто он? Что он? И как он может ожить? Он перерезал себе горло, и карточка стала черной. Я это видел». «Понятия не имею, дружище. Знаю только одно. Он не сможет тебя остановить, если ты откажешься останавливаться. Ты должен добраться до всех этих воспоминаний». «Тогда помоги мне!» — прокричал я и сжал его исхудавшую руку, похожую на птичью лапу. «Скажи мне, как зовут того парня? Это Чепмен, Мэнсон». Обе фамилии вызывали какие-то ассоциации, но я чувствовал, что мне нужна другая. «Ты меня в это втянул, так помогай!» В этот момент сна Эл открывает рот, чтобы назвать нужную мне фамилию, но вмешивается желтая карточка. Если мы на главной улице, он выходит или из зеленого дома, или из Кеннебек-Фрут. Если на кладбище, из разрытой могилы, как зомби в фильмах Джорджа Ромеро. Если в закусочной, дверь внезапно распахивается. Карточка, которая заткнута за ленту его широкополой шляпы, такая черная, что выглядит прямоугольной дырой в никуда. Он мертвый, разлагающийся. Его старое длиннополое пальто покрыто пятнами плесени. В глазницах копошатся черви. «Он ничего не может тебе сказать, потому что сегодня день двойной выплаты!» — кричит желтая карточка, теперь ставшей черной карточкой. Я поворачиваюсь к Эллу, только Эл уже превратился в скелет с зажатой в зубах сигаретой, и просыпаюсь весь в поту. Ищу воспоминания, но воспоминаний нет. Дек приносил мне статьи о близящемся визите Кеннеди, надеясь, что они помогут вспомнить. Не помогли. Однажды, лежа на диване, после внезапного приступа сна, я услышал, как они двое спорили насчет звонка в полицию. Дек говорил, что анонимный звонок оставит без внимания, а звонок от имени кого-то из нас принесет неприятности нам всем. «Мне все равно!» — кричала Сэдди. — «Я знаю, вы думаете, что он чокнутый. А если он прав? Кем вы будете себя чувствовать, если из Далласа в Вашингтон Кеннеди увезут в гробу?» — «Если вы позвоните в полицию, милая, они уделят Джейку самое пристальное внимание. И по вашим словам, Джейк убил человека в Новой Англии, прежде чем приехать сюда». Сэйди, Сэйди, лучше бы ты ему этого не говорила. Она перестала спорить, но не сдалась. Иногда пыталась как-то ошеломить меня, чтобы заставить вспомнить, как ошеломляют человека, чтобы избавить его от икоты. Не срабатывало. «И что мне с тобой делать?» — грустно спрашивала она. «Не знаю». «Может, попытаешься зайти с другой стороны? Попытаешься обойти блок?» «Я пытаюсь. Думаю, этот человек служил в морской пехоте». Я потер затылок, в котором начала усиливаться боль. «Но мог служить и во флоте. Черт, Кристи, я не знаю». «Сэйди, Джейк, я Сэйди». «Разве я не так тебя назвал?» Она покачала головой и попыталась улыбнуться. 12-го, во вторник, после Дня ветеранов, Morning News опубликовала большую передовицу о предстоящем визите Кеннеди и о том, какое значение имеет его приезд для города. «Многие горожане готовы встретить молодого и неопытного президента с распростертыми объятиями», — говорилось в статье. «Ажиотаж нарастает. Разумеется, этому способствует и приезд его красивой и харизматичной жены». «Прошлой ночью тебе снова снился желтая карточка?» — спросила меня Сэйди, когда вошла. Праздничный день она провела в Джоди, главным образом для того, чтобы полить цветы и, как она это называла, напомнить о своем существовании. Я покачал головой. «Милая, ты проводишь здесь больше времени, чем Джоди. А как же твоя работа?» «У меня теперь неполная рабочая неделя. Спасибо, мисс Элли. Все нормально. А когда я уеду с тобой, если мы уедем, я просто должна увидеть, что случится». Она отвела глаза и принялась раскуривать сигарету. Наблюдая, как долго она постукивает ею по кофейному столику, а потом возится со спичками, я пришел к удручающему выводу. У Сэйди оставались сомнения. Я предсказал мирный исход ракетного кризиса. Я знал, что Дика Тайгера нокаутируют в 5-м раунде. Но сомнения оставались. И я ее не винил. Окажись я на ее месте, наверное, у меня тоже оставались бы сомнения. Потом она просияла. «Но у меня отличная замена. И готова спорить, ты можешь догадаться, о ком я говорю». Я улыбнулся. «Это...» Но я не мог вспомнить имени. Я буквально видел его. Выдубленное ветром загорелое лицо, ковбойская шляпа, галстук-шнурок. Однако утром того вторника с именем ничего не выходило. Начал болеть затылок, там, где я ударился о плинтус. Но какой плинтус? В каком доме? Меня страшно злило, что я этого не знаю. «Кеннеди прибывает через 10 дней, а я даже не могу вспомнить гребаное имя этого старика». «Попытайся, Джейк». «Я пытаюсь», — ответил я. «Пытаюсь, Сэйди». «Подожди, у меня идея». Она положила дымящуюся сигарету в один из желобков пепельницы, направилась к двери, вышла из комнаты, закрыла дверь за собой. Потом открыла и заговорила комично хрипатым, низким голосом, совсем как тот старик всякий раз, когда навещал меня. «Как поживаешь сегодня, сынок? Что-нибудь ел?» «Дэк!» вырвалось у меня. «Дэк Симмонс. Он женился на мисс Мими, а потом она умерла в Мексике. В ее честь мы провели вечер памяти». Головная боль ушла, как рукой сняла. Сэйди захлопала в ладоши и подбежала ко мне. Меня наградили долгим и сладким поцелуем. «Видишь», — сказала она, оторвавшись от моих губ, «ты можешь это сделать. Еще не поздно. Как его зовут, Джейк? Как зовут этого безумного негодяя?» Но я не мог вспомнить. 16 ноября «Таймс Геральд» опубликовала маршрут кортежа Кеннеди. Он начинался в аэропорту Лавфилд и заканчивался в Трейдмарт выступлением Кеннеди перед членами городского совета и приглашенными гостями. Номинально он собирался приветствовать открытие исследовательского центра для выпускников и поздравить Техас с экономическими успехами последнего десятилетия. Но «Таймс Геральд» спешила сообщить всем, кто еще этого не знал, что истинная причина выступления чисто политическая. Техас проголосовал за Кеннеди в 1960 году, однако в 64-м все выглядело не так радужно, пусть даже Кеннеди по-прежнему собирался баллотироваться в тандеме со стариной Джонсоном, уроженцем Техаса. Циники все еще называли вице-президента Линдон Разгром, намекая на выборы в Сенат в 1948 году, когда он одержал победу, которая дурно пахла, набрав на 87 голосов больше соперника. Проверка результатов голосования показала, что на одном участке в последнюю минуту проголосовали 203 избирателя, из которых 202 отдали голоса за Джонсона. Давняя, конечно, история, но прозвище указывало на смешанные чувства, которые техасцы питали к президенту. Перед Кеннеди, и, разумеется, перед Джеки, ставилась задача помочь Линдону Разгрому и губернатору Техаса Джону Коннелли укрепить боевой дух сторонников. «Посмотри сюда». Длинный палец Сэдди двигался по прочерченной линии маршрута. «Кварталы и кварталы главной улицы. Потом Хьюстон-стрит. Везде высокие здания. Этот человек будет поджидать кортеж на главной улице? Должен поджидать там? Как думаешь?» Я слушал ее вполуха, потому что увидел кое-что еще. «Посмотри, Сэдди, кортеж проследует по бульвару Черепашьего ручья». У нее загорелись глаза. «Это должно случиться там?» Я с сомнением покачал головой. «Вероятно, нет, но о бульваре Черепашьего ручья я знал что-то, имеющее отношение к человеку, которого пришел останавливать. И когда я думал об этом, кое-что всплыло на поверхность. Он собирался спрятать винтовку и вернуться за ней позже». «Спрятать где?» «Не имеет значения, это уже случилось. Это часть прошлого». Я закрыл глаза руками, потому что свет в комнате внезапно стал слишком ярким. «Перестань думать об этом». Она убрала газету. «Расслабься, а не то опять разболится голова и придется принимать таблетку. От них ты становишься таким заторможенным». «Да», — кивнул я, — «я знаю». «Тебе надо выпить кофе, крепкого кофе». Она пошла на кухню и сварила кофе. Когда вернулась, я уже похрапывал. Проспал 3 часа и мог бы пробыть в стране коматоза и дольше, но она разбудила меня, тряхнув за плечо. «Что ты помнишь о приезде в Даллас?» «Я не помню, как приехал». «Где ты остановился? В отеле? В гостинице для автомобилистов? Снял комнату?» На мгновение мне смутно вспомнился двор и много окон. «Швейцар?» «Возможно». Потом все ушло. Головная боль вновь начала набирать силу. «Не знаю. Я только помню, что пересек границу штата по 20-му шоссе и видел рекламу барбекю. Но до Далласа оставалось ехать и ехать». «Я знаю, но нам не придется ехать так далеко. Если ты въехал в Техас по 20-му шоссе, то по нему же и добрался до Далласа. Сегодня уже поздно, а завтра отправимся на автомобильную прогулку». «Наверное, ничего не выйдет. Но я, тем не менее...» Почувствовал, как вспыхнула искорка надежды. Сэдди осталась на ночь, а утром мы покинули Даллас по Пчелиному шоссе, как называли его горожане, и покатили на восток к Луизиане. Сэдди сидела за рулем моего Шеви, который снова был на ходу после замены сломанного замка зажигания. Дек за этим проследил. Она доехала до Террелла, потом свернула с шоссе на покрытую выбоинами автостоянку у придорожной церкви, «Спаса на крови», как мы прочитали на доске объявлений на высохшей лужайке. Под названием церкви было послание к пастве. «Читал ли ты сегодня Слово Великое Божье?» Некоторые буквы отвалились, так что на доске осталось «Итал и ты сегодня слово елкое бже». Сэдди с тревогой взглянула на меня. «Ты сможешь сесть за руль на обратном пути?» Я особо и не сомневался, что смогу. Дорога ровная и прямая, коробка передач автоматическая, левая негнущаяся нога не при делах. Только... «Сэдди!» Я повернулся к ней, впервые сев за руль с конца августа и максимально отодвинув сиденье назад. «Что?» «Если я засну, хватай руль и выключай зажигание». Она нервно улыбнулась. «Можешь не беспокоиться». Я убедился, что дорога свободна, и выехал на шоссе. Поначалу не решался разгоняться быстрее 45 миль, но в воскресенье мы ехали чуть ли не в одиночестве, так что я немного расслабился. «Ни о чем не думай, Джейк. Не пытайся что-нибудь вспомнить. Пусть все происходит само собой». «Жаль, что мы не на санлайнере». «Тогда представь себе, что это санлайнер, и пусть он едет, куда ему хочется». «Ладно, но...» «Никаких «но». День прекрасный, ты едешь в новый для себя город, тебе нет нужды тревожиться из-за убийства Кеннеди, потому что до него еще далеко, годы». Да, день выдался прекрасный. Я не заснул, хотя подустал. После того, как меня избили, впервые провел столько времени вне четырех стен. Мои мысли продолжали возвращаться к придорожной церкви. Скорее всего, церкви для черных. Они, вероятно, пели псалмы, как никогда не петь белым. И читали Слово Великое Божье с множеством «Аллилуйя» и «Восславим Иисуса». Мы въехали в Даллас. Я поворачивал налево и направо, вероятно, чаще направо, потому что левая рука оставалась слабой, и поворот руля, даже при наличии гидроусилителя, причинял боль. Скоро я заблудился в боковых улицах. «Я заблудился. Все верно», — подумал я. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь подсказал, куда ехать». Как тот парнишка в Новом Орлеане направил меня в отель «Мунстоун». Только не в «Мунстоун», в «Монтелеоне». И отель, в котором я поселился в Далласе, назывался... На мгновение я подумал, что название сейчас уплывет, как иногда уплывало даже имя Сэйди. Но потом увидел швейцара и эти поблескивающие окна, выходящие на торговую улицу. И все срослось. Я жил в отеле «Адольф». Да, потому что он находился рядом с... Но это не вспомнилось. Эта часть воспоминаний по-прежнему блокировалась. «Дорогой, все в порядке?» «Да, а что?» «Ты аж подпрыгнул». «Это моя нога. Немного свело». «Ничего не выглядит знакомым?» «Нет», — ответил я. «Ничего». Она вздохнула. «Еще одна идея приказала долго жить. Наверное, нам лучше вернуться домой. Хочешь, чтобы я села за руль?» «Пожалуй». Я дохромал до пассажирского сиденья, думая: «Отель «Адольф», запиши, когда вернешься в Эден-Фоллоус. Тогда не забудешь». Когда мы вернулись в маленькую трехкомнатную квартирку с пандусами, больничной кроватью и поручнями по обе стороны унитаза, Сэйди спросила, не хочу ли я прилечь. «И прими таблетку». Я пошел в спальню. Снял туфли. Этот процесс занимал теперь немного времени. И лег. Таблетку принимать не стал. Хотел, чтобы голова оставалась ясной. Хотел, чтобы теперь она постоянно оставалась ясной. Кеннеди и Даллас разделяли всего 5 дней. «Ты жил в отеле «Адольф», потому что он находился рядом с чем-то». «С чем?» «Что ж, отель находился рядом с маршрутом кортежа, опубликованным в газете, а это сужало поиск». «Да, до каких-то 2000 зданий, не говоря уже о статуях, памятниках и стенах, за которыми мог спрятаться предполагаемый снайпер. И сколько переулков на пути следования кортежа? Десятки. Сколько надземных пешеходных переходов, с которых кортеж будет виден как на ладони? На Западной аллее Пересмешника, на Лемон-авеню, на бульваре Черепашьего ручья. Кортежу предстояло проехать по всем этим улицам. А сколько их еще на главной улице и на Хьюстон-стрит? Ты должен вспомнить, или кто он, или откуда он собирается стрелять. Если бы я выудил из памяти первое, то добрался бы и до второго. Я это знал. Но моя память продолжала возвращаться к церкви на шоссе 20, где мы развернулись, к Спасу на Крови на Пчелином шоссе. Многие люди видели в Кеннеди Спасителя. Эл Темплтон точно видел. Он... Мои глаза широко раскрылись, и я перестал дышать. В другой комнате зазвонил телефон, и я услышал, как Сэйди ответила на звонок. Она говорила тихо, думая, что я сплю. «Слово Великое Божье». Я вспомнил день, когда увидел полное имя Сэйди с одним закрытым слогом, так что на виду осталась только Дорис Дан. Опять гармония той же силы. Закрыл глаза. Представил себе, что закрываю пальцем в икое Божье. Осталось слово «ел», слово «элла». У меня была его тетрадка. Но где? Где она теперь? Дверь приоткрылась. В спальню заглянула Сэйди. «Джейк, ты спишь?» «Нет», — ответил я. «Просто лежу». «Ты что-нибудь вспомнил?» «Нет, сожалею». «Еще есть время». «Мне каждый день вспоминается что-то новое». «Дорогой, звонил Дек. Говорит, что по школе ходит какая-то инфекция, и он ее подхватил. Он спрашивает, смогу ли я выйти на работу завтра и во вторник. Может, и в среду». «Поезжай», — ответил я. «Если ты откажешься, он попытается выйти сам, а он уже не молод». У меня в голове, как неоновая вывеска, вспыхивала и гасла короткая фраза. «Слово Элла. Слово Элла. Слово Элла». Она села рядом со мной. «Ты уверен?» «Со мной все будет хорошо, и я не останусь один. Завтра придут подсесы, помнишь?» Так мы называли патронажных сестер, приходивших к выздоравливающим. В моем случае их работа заключалась в том, чтобы убедиться, что я не буйствую. Если бы я начал буйствовать, это могло означать, что мой мозг все-таки поврежден. «Точно. В 9 утра. Написано на календаре, на случай, если ты забудешь. И доктор Эллертон...» «Придет на ланч, я помню». «Хорошо, Джейк, это хорошо». «Он сказал, что принесет сэндвичи и молочные коктейли. Хочешь, чтобы я набрал вес?» «И тебе надо набирать вес». «Плюс лечебная физкультура в среду. Пытка для ноги утром, пытка для руки после полудня». «Мне не хочется оставлять тебя, когда так мало времени, да... ты знаешь». «Если я что-нибудь вспомню, Сэдди, я тебе позвоню». Она взяла меня за руку и наклонилась так низко, что я почувствовал аромат ее духов и слабый запах табака. «Ты обещаешь?» «Да, конечно». «Я вернусь в среду вечером, не позже. Если Дек не сможет выйти на работу и в четверг, тогда библиотека останется на замке». «Ничего со мной не случится». Она легонько поцеловала меня, направилась к двери, потом повернулась. «Я очень надеюсь, что Дек прав, и это всего лишь бредовая идея. Не могу и представить себе такого. Мы знали и не смогли предотвратить. С тем же успехом мы могли бы сидеть в гостиной и наблюдать по телевизору, как...» «Я вспомню». «Правда, Джейк?» «Должен». Она кивнула, но даже с задернутыми шторами я увидел сомнения на ее лице. «До моего отъезда мы еще успеем поужинать. Закрой глаза, и пусть таблетка делает свое дело. Поспи». Я закрыл глаза, в полной уверенности, что не засну. И меня это вполне устраивало, потому что я хотел подумать о слове «Элла». Через какое-то время до меня долетел запах готовящейся пищи. Пахло вкусно. Когда я вышел из больницы, и меня рвало и тянуло дрестать каждые 10 минут, все запахи вызывали отвращение. Теперь ситуация улучшилась. Я начал засыпать. Увидел Элла, сидящего напротив меня в одной из кабинок его забегаловки, в бумажной шляпе, сдвинутой на левый глаз. Фотографии знаменитостей маленького городка смотрели на нас, но Гарри Даннинга среди них не было. Я уже спас его. Возможно, второй раз я спас его и от Вьетнама. Точно сказать не мог. «Он все еще не дает вспомнить, так, дружище?» — спросил Эл. «Да, не дает». «Но ты уже ближе». «Недостаточно близко. Я понятия не имею, куда положил эту твою чертову тетрадку». «Ты положил ее в какое-нибудь безопасное место. Это поможет сузить поиск?» Я уже собрался ответить, что нет, но подумал, слово «Элла» в безопасности. В безопасности. Потому что... Я открыл глаза, и впервые за долгие недели мое лицо расплылось в широкой улыбке. Тетрадка в банковской ячейке. Дверь открылась. «Ты голоден? Еда в духовке». «Что?» «Джейк, ты проспал больше 2 часов». Я сел, перекинул ноги через край кровати. «Тогда давай поедим». Глава 27. 1. Ноября 63 года. Воскресенье. Сэдди хотела помыть посуду после нашей трапезы, которую она называла ужином, а я обедом. Ну и я велел ей собирать чемодан. Маленький, синий, с закругленными углами. «Твое колено?» «Мое колено выдержит мытье нескольких тарелок. Тебе пора ехать, чтобы выспаться перед рабочим днем». 10 минут спустя тарелки лежали на сушке, подушечки пальцев покалывало, а Сэдди стояла у двери. С небольшим чемоданом в руке, с локонами, обрамляющими лицо. Никогда она не казалась мне такой хорошенькой. «Джейк, скажи мне что-нибудь хорошее о будущем». На ум ничего не шло. Мобильники? Нет. Террористы-смертники? Пожалуй, нет. Таяние полярных льдов? В другой раз. Тут я улыбнулся. «Ты получишь две новости по цене одной. Холодная война закончилась, а президент — черный». Она начала улыбаться. Потом поняла, что я не шучу. У нее отвисла челюсть. «Ты говоришь о негре в Белом доме?» «Само собой. Только в мои дни эти люди предпочитают, чтобы их называли афроамериканцами». «Ты серьезно?» «Да». «Господи!» Очень многие произнесли это слово на следующий день после выборов. «Он справляется со своей работой?» «Мнение разнится. Если тебя интересует мое, он все делает не хуже, чем можно ожидать, учитывая сложности». «На этой ноте я и отправлюсь к Джоди». Она рассеянно усмехнулась. «В состоянии шока». Сэдди спустилась по пандусу, поставила чемодан в закуток, который служил в жуке багажником. Послала мне воздушный поцелуй, уже начала садиться за руль, но так я ее отпустить не мог. Не мог обижать. Доктор Перри говорил, что бегать я смогу месяцев через 8, а то и через год. Однако прохромал по пандусу с максимально возможной скоростью. «Подожди, Сэдди, одну минутку!» Мистер Кеннепенски сидел у соседней двери в инвалидном кресле, закутанный в куртку, с портативным приемником Моторола на коленях. На тротуаре Норма Уиттон медленно продвигалась к почтовому ящику на углу, опираясь на две деревяшки, больше напоминавшие лыжные палки, чем костыли. Она повернулась и помахала нам рукой, пытаясь улыбнуться застывшей стороной лица. Сэдди, окутанная сумерками, вопросительно смотрела на меня. «Захотел тебе кое-что сказать, что лучше тебя у меня никого и ничего не было». Она рассмеялась и обняла меня. «Аналогично, добрый сэр». Наш поцелуй затянулся и продолжался бы еще дольше, если бы не сухие хлопки справа от нас. Мистер Кеннепенски аплодировал. Сэдди подалась назад, но взяла меня за запястье. «Ты мне позвонишь, да? Держи меня, как ты говоришь, в курсе?» «Именно». Но я не собирался держать ее в курсе. Дека или полицию тоже. «Потому что самому тебе с этим не справиться, Джейк. Ты слишком слабый». «Это я знаю», — ответил я, подумав, «мне нельзя быть слабым. Позвони, чтобы я знал, что ты доехала». Когда жук повернул за угол и скрылся из виду, мистер Кеннепенски подал голос. «Ты лучше соблюдай осторожность, Амберсон. Эта дама — хранитель». «Я знаю». Я постоял у подъездной дорожки, дожидаясь благополучного возвращения мисс Уиттон из путешествия к почтовому ящику. Она вернулась. Я ушел в дом. Два. Первым делом я достал кольцо с ключами из верхнего ящика комода и начал перебирать, удивленный тем, что Сэдди не показала их мне, чтобы освежить мою память. Но, разумеется, она не могла подумать обо всем. Ключей насчитал 12. Понятия не имел, от каких они замков, но практически не сомневался, что Шлейдж открывал входную дверь в моем доме в Саботусе. Я думал, что да, но мог и ошибиться. Мое внимание привлек маленький ключ с выгравированными на нем буквами ПЗ и числом 775. Безусловно, от сейфовой ячейки. Но какого банка? Первого закладного? Похоже, но что-то не складывалось. Я закрыл глаза и уставился в темноту. Ждал, в полной уверенности, что из нее появится нужное мне. И оно появилось. Я увидел чековую книжку с обложкой из искусственной крокодиловой кожи. Увидел, как открываю ее. Увидел, не прилагая особых усилий. Увидел напечатанное на первой странице не только мое имя в стране прошлого, но и мой последний официальный адрес. 214-3, Нили-стрит, квартира 1, Даллас, Техас. Я подумал, вот откуда украли мой автомобиль. И еще. Освальд. Убийцу зовут Кролик Освальд. Нет, разумеется, нет. Он человек, а не мультяшный персонаж. Но я приблизился к разгадке. «Я ищу тебя, мистер Кролик», — прошептал я. «По-прежнему ищу». Три. Телефон зазвонил почти в половине десятого. Сэйди доехала благополучно. «Полагаю, ты ничего не вспомнил? Я надоеду, да?» «Ничего. И да надоеду тебе, как до луны». Мне хотелось сохранить такое же расстояние между ней и кроликом Освальдом. Я намеревался приложить все силы, чтобы не подпустить ее к нему. Или к его жене, которую, возможно, звали Мэри, а может и нет. И к маленькой дочери по имени, тут я вроде бы не ошибался, Эйприл. «Ты подшучивал надо мной, говоря, что в Белом доме поселится негр, да?» Я улыбнулся. «Подожди немного, сама все увидишь». Четыре. 18 ноября 63 года. Понедельник. Подсесы, одна старая и страшная, вторая молодая и миловидная, прибыли ровно в 9 утра. Сделали все, что положено. Когда старая сочла, что в достаточной мере насмотрелась на мои гримасы и дергания и наслушалась стонов, она протянула мне бумажный пакетик, в котором лежали две таблетки. «Более утоляющие». «Я не думаю». «Прими их». Разговорчивостью это подсес не отличалось. «Халява». Я бросил их в рот, языком сдвинул за щеку, выпил глоток воды, извинился и прошел в туалет. Там выплюнул таблетки в унитаз и спустил воду. Когда вернулся на кухню, старая медсестра изрекла. «Прогрессное лицо. Не переутомляйся». «Будьте уверены». «Поймали их?» «Простите?» «Говнюков, которые тебя избили». «Еще нет». «Делал что-то такое, чего делать не следовало». Я одарил ее широчайшей улыбкой. Кристи говорила, что такой мог позавидовать и телеведущий. «Я не помню». Пять. Доктор Эллертон приехал на ланч. Привез огромные сэндвичи с ростбифом, хрустящий картофель фри, сочащийся маслом и обещанные молочные коктейли. Я съел сколько смог, и немало. Ко мне возвращался аппетит. «Майк говорил о проведении еще одного варьете-шоу», — поделился со мной доктор Эллертон. «На этот раз, чтобы помочь вам. Но, в конце концов, здравый смысл восторжествовал. Маленький город многого дать не может». Он закурил, бросил спичку в пепельницу на столе, глубоко затянулся. «Полиция поймает этих бандитов, которые вас так отделали? Что слышно?» «Ничего, но я сомневаюсь. Они обчистили мой бумажник, украли мой автомобиль и смылись». «А что вообще вы делали в том районе Далласа? Не могу назвать его респектабельным». «Судя по всему, я там жил». «Не помню. Наверное, к кому-то заезжал». «Вы в достаточной степени отдыхаете? Не слишком нагружаете колено?» «Нет. Хотя я подозревал, что скоро моему колену достанется по полной программе». «Все еще внезапно засыпаете?» «С этим теперь гораздо лучше». «Отлично. Думаю...» — зазвонил телефон. «Это Сэйди. Она звонит, когда у нее перерыв на ланч». «Мне все равно, пора. Рад видеть, что вы набираете вес, Джордж. Передайте этой красивой даме мои наилучшие пожелания». Я так и сделал. Она спросила, не возвращаются ли относящиеся к нашему делу воспоминания. Я понимал, чем обусловлен такой выбор слов. Она звонила из приемной директора, и ей предстояло заплатить миссис Колридж за междугородний звонок. Миссис Колридж не только обслуживала коммутатор до США, но и подслушивала все разговоры. Я ответил ей, что нет, никаких новых воспоминаний, но сейчас я хочу прилечь и надеюсь что-нибудь вспомнить, когда проснусь. Добавил, что люблю ее. Это так приятно сказать что-то правдивое. Спросил насчет Дека, пожелал хорошего дня и положил трубку. На самом деле ложиться я не собирался. Взял ключи от автомобиля, портфель и поехал в центр города. Очень надеялся, что вернусь не с пустыми руками. 6. Ехал я медленно и осторожно, но к тому моменту, как я вошел в первый зерновой банк и показал ключ от ячейки, колено уже сильно болело. Мой банкир вышел из кабинета, чтобы встретить меня, и я тут же вспомнил его имя — Ричард Линк. Его глаза в тревоге раскрылись, когда я, прихрамывая, двинулся ему навстречу. «Что с вами случилось, мистер Амберсон?» «Автомобильная авария», — ответил я в надежде, что он или пропустил, или забыл короткую заметку раздела «Полицейский патруль» в Morning News. Сам я ее не видел, но мне рассказывали. Мистер Джордж Амберсон из Джоди, жестоко избитый и ограбленный, найден в бессознательном состоянии и доставлен в больницу Parkland Memorial. Но дело быстро идет на поправку. «Приятно слышать». Банковские ячейки находились в подвале. Ступеньки я покорил несколькими хромыми прыжками. Мы воспользовались нашими ключами, и Линк отнес ящик, который достал из ячейки, в одну из кабинок. Поставил на миниатюрный столик, ящик едва разместился на нем, и указал на кнопку в стене. «Позвоните Мелвину, когда закончите. Он вам поможет». Я поблагодарил его, и он ушел. Я задернул шторку, отделявшую кабинку от коридора. Замки мы отперли, но крышка осталась закрытой. Я смотрел на ящик, и мое сердце гулко билось. Внутри лежала будущая Кеннеди. Наконец я открыл ящик. Сверху нашел пачку наличных и всякую мелочь из моей квартиры на Нилли-стрит, в том числе и чековую книжку первого зернового. Ниже — рукопись, перетянутую двумя резинками, с названием «Место убийства» на верхней странице. Имя и фамилия автора отсутствовали, но я знал, что это моя работа. Под рукописью лежала синяя тетрадка. Слово «Элла». Я взял ее в руки в абсолютной уверенности, что, открыв, увижу пустые страницы. Желтая карточка стер все. «Пожалуйста, нет». Я раскрыл тетрадку. С первой страницы на меня глянула фотография. Узкое лицо, которое не назовешь красивым. Губы, изогнутые в столь знакомой мне улыбке. Разве я не видел ее собственными глазами? Эта улыбка говорила: «Я знаю, что должно произойти, а ты нет, дурачок ты наш». Ли Харви Освальд. Гнусный бродяга, пытавшийся изменить мир. Семь. Воспоминания хлынули потоком, и я сидел в кабинке, жадно хватая ртом воздух. Айви Розетта с Мерседес-стрит, Темплтон, как и Эл. Девочки-попрыгуньи. «И всех вас, конечно, я тоже люблю!» Молчаливый Майк, святой Майк, из магазина «Сателлитная электроника». Джордж де Мориншильд, рвущий на себе рубаху, как Супермен. Билли Джеймс Харгис и генерал Эдвин А. Уокер. Марина Освальд, прекрасная заложница-убийцы, стоящая на пороге моей квартиры в доме 214 по западной Нилли-стрит. «Пожалуйста, извините, вы не видели моего муха?» Техасское хранилище школьных учебников. Шестой этаж, юго-восточное окно, из которого открывался наилучший вид на Дилли-Плазу и улицу Вязов, где она сворачивала к трипл-андерпасс. Меня затрясло. Я обхватил бицепсы пальцами, прижимая руки к груди. Левая, сломанная обмотанным войлоком обрезком трубы, заболела. Но я не возражал. Радовался. Боль связывала меня с миром. Когда дрожь утихла, я переложил в портфель незаконченную рукопись, драгоценную синюю тетрадку и все остальное. Уже потянулся к кнопке, чтобы вызвать Мелвина, но решил напоследок заглянуть в ящик. Нашел еще две вещицы. Дешевенькое обручальное колечко, купленное в ломбарде, чтобы подтвердить байку, с которой я собирался прийти в сателлитную электронику. И красную погремушку, принадлежавшую маленькой дочурке Освальдов. Джун, не Эйприл. Погремушка отправилась в портфель, кольцо в брючный кармашек для часов. Я собирался выбросить его по пути домой. Если бы дело дошло до свадьбы, Сэйди получила бы кольцо получше. Восемь. Стук по стеклу. Потом голос. «В порядке? Мистер, вы в порядке?» Я открыл глаза, поначалу не имея ни малейшего представления, где нахожусь. Посмотрел налево и увидел полицейского в форме, который стучал в стекло водительской двери моего Шеви. Тут до меня дошло. На полпути к Эден Фоллоус, уставший, взволнованный и объятый ужасом одновременно, я вдруг почувствовал, что сейчас засну, и тут же свернул к тротуару, благо нашлось свободное место. Случилось это около 2:00. С того момента, судя по солнцу, прошло порядка 2 часов. Я опустил стекло. «Извините, патрульный, я вдруг почувствовал сильную сонливость и решил, что лучше сразу остановиться». Он кивнул. «Да-да, спиртное именно так и действует. Сколько вы выпили перед тем, как сесть за руль?» «Ничего. Несколько месяцев тому назад у меня была черепно-мозговая травма». Я повернул голову, чтобы показать ему место, где не отросли волосы. Отчасти это его убедило, но он все равно попросил дыхнуть. Тут уж убедился окончательно. «Дайте взглянуть на ваше водительское удостоверение». Я протянул ему выданное в Техасе. «Вы не собираетесь сегодня ехать в Джоди?» «Нет, патрульный. Я еду в Северный Даллас. Сейчас живу в реабилитационном центре Эден Фоллоус». Я вспотел. Надеялся, что если он и заметит, сочтет, что иначе быть не может, когда человек засыпает в автомобиле с поднятыми стеклами в теплый ноябрьский день. Я также надеялся, истово, что он не попросит показать ему содержимое портфеля, который лежал на переднем пассажирском сиденье. В 2011 году я мог бы отказать ему в такой просьбе, сказав, что сон в автомобиле не повод для обыска. Черт, там, где я остановился, даже счетчика не было. Но в 1963 году коп имел полное право на досмотр. Наркотики он бы не нашел, зато обнаружил бы крупную сумму наличными, рукопись со словами «место убийства» в названии и тетрадку с подозрительными записями о Далласе и ДФК. Меня отвезут в ближайший полицейский участок для допроса или в Паркленд на психиатрическое свидетельствование. Коп постоял, здоровенный и краснолицый, словно нарисованный Норманом Роквеллом и сошедший с обложки Saturday Evening Post. Потом протянул мне водительское удостоверение. «Хорошо, мистер Амберсон, возвращайтесь в ваш Фоллоус, и я советую вам сразу поставить автомобиль на стоянку и больше сегодня не садиться за руль. Вид у вас больной». «Именно так я и собираюсь поступить». В зеркало заднего вида я наблюдал, как он провожает меня взглядом. Я боялся, что засну снова еще до того, как он останется за поворотом. Причем отрублюсь безо всякого предупреждения, мгновенно. Просто вырулю с мостовой на тротуар, может, задавлю пешехода или троих и закончу свой путь в витрине мебельного магазина. Когда я, наконец, припарковался у своего маленького коттеджа с ведущим к входной двери пандусом, голова болела, глаза слезились, колено пульсировало. Но мои воспоминания об Освальде оставались четкими и ясными. Я положил портфель на кухонный стол и позвонил Сэйди. «Я пыталась дозвониться до тебя, когда пришла домой после школы, но ты не брал трубку. Я волновалась». «Зашел к мистеру Кену Пенске поиграть в криббидж. Без этой лжи я никак не мог обойтись, и предстояло запомнить все, что я говорю». Да и лгать следовало очень убедительно, потому что Сэйди хорошо меня знала. «Что ж, рада это слышать». И потом без паузы. «Как его зовут? Как зовут этого человека?» Ли Освальд, едва не сорвалось с языка. Она застала меня врасплох. «Я по-прежнему не знаю». «Ты замялся, я слышала». Я ждал обвинения во лжи, так крепко сжимал трубку, что заболела рука. «На этот раз ты едва не вспомнил, верно?» «Похоже на то», — осторожно согласился я. Мы поговорили еще 15 минут, и все это время я смотрел на портфель, в котором лежала тетрадка Элла. Сэйди попросила перезвонить ей этим вечером, перед тем, как я буду ложиться спать. Я пообещал. Девять. Я решил вновь раскрыть синюю тетрадку после выпуска новостей «Ханкли Бринкли сообщают». Сомневался, что удастся найти что-то полезное. Последние торопливые записи Элла информативности не отличались. Он не думал, что миссия Освальд затянется так надолго. Я, кстати, тоже. Путь к этому всем недовольному ничтожеству напоминал продвижение по заваленной деревьями дороге, а в результате прошлое еще и могло защищаться. Но я остановил Даннинга. Это вселяло надежду. У меня еще появились наметки плана, который позволял мне остановить Освальда, не попав в тюрьму или на электрический стул в Хантсвилле. И мне хватало причин для того, чтобы остаться на свободе. Главная из них проводила этот вечер в Джоди. Возможно, кормила Дека Симмонса куриным супом. Я медленно продвигался по моей приспособленной для нужд инвалидов квартире, собирая вещи. Хотел, чтобы после моего отъезда от Джорджа Амберсона осталась разве что старая пишущая машинка. Я надеялся, что у меня еще есть время до среды, но если Сэйди скажет, что Деку лучше, и она собирается вернуться во вторник вечером, придется ускорить отъезд. И где мне прятаться, пока я не закончу свою работу? Очень хороший вопрос. Фанфары возвестили о начале выпуска новостей. На экране появился Чет Хантли. После выходных, проведенных во Флориде, где президент Кеннеди наблюдал за испытательным пуском ракеты «Поларис» и навещал выздоравливающего отца, он провел трудовой понедельник, произнеся 5 речей за 9 часов. Вертолет «Морпех-1» приземлялся под радостные крики толпы. «Marine One» — вертолет, используемый для перевозки президента США, пилотируется летчиками корпуса морской пехоты. Вот Кеннеди приближается к толпе, одной рукой приглаживая растрепавшиеся волосы, а другой придерживая галстук. Он шагал впереди агентов секретной службы, которым пришлось перейти на бег трусцой, чтобы не отстать. Я зачарованно наблюдал, как он протиснулся между оградительными барьерами и нырнул в ожидающую толпу, пожимая руки направо и налево. На лицах агентов читался ужас. «Этот сюжет из Тампы», — продолжил Хантли, «где Кеннеди пожимал руки почти 10 минут. Он доставляет массу хлопот людям, чья работа — оберегать его жизнь. Но вы видите, как это всем нравится. И он идет им навстречу. Дэвид, при всей приписываемой ему отчужденности, он наслаждается обязанностями, которые налагает политика». Кеннеди уже продвигался к лимузину, по-прежнему пожимая руки и иногда попадая в женские объятия. Его поджидал кабриолет с откинутым верхом, как две капли воды, похожие на тот, что повезет ДФК из аэропорта Лавфилд на встречу с пулей Освальда. Может, и тот самый. На мгновение на черно-белом экране в толпе промелькнуло знакомое лицо. Я сидел на диване и наблюдал, как президент Соединенных Штатов пожимает руку моему букмекеру из Тампы. Понятия не имею, правду ли говорил Рот о сифилисе, который подхватил Эдуардо Гутьеррес, или только повторял пущенный кем-то слух, но тот заметно похудел, полысел, и в его глазах читалось недоумение, словно он не понимал, где находится, да и кто он такой. По обе стороны от Эдуарда стояли крепкие парни, одетые, как и агенты секретной службы, в строгие костюмы, несмотря на флоридскую жару. Через мгновение он исчез с экрана, и камера уже показывала Кеннеди, уезжающего в кабриолете. Такого уязвимого. Президент махал рукой и широко улыбался. Экран заполнило морщинистое, обаятельно улыбающееся лицо Хантли. «Не обошлось и без забавного момента, Дэвид. Когда президент входил в танцевальный зал International Inn, где ждали члены торговой палаты Тампы, чтобы выслушать его речь, смотрите сами». Когда Кеннеди вошел, махая рукой членам торговой палаты, которые приветствовали его стоя, пожилой господин в тирольской шляпе и кожаных коротких штанах заиграл «Слава вождю» на огромном аккордеоне, который буквально подмял его под себя. «Слава вождю» — официальный гимн президента Соединенных Штатов. Исполняется при его появлении на публичных мероприятиях. Президент остановился, медленно повернулся к нему, а потом вскинул руки, как бы говоря: «Ну нифига себе!» И впервые я увидел в нем настоящего человека, каким уже хорошо представлял Освальда. В этой замедленной реакции, в этих вскинутых руках я увидел не просто чувство юмора, а высокую оценку удивительной абсурдности жизни. Дэвид Бринкли тоже улыбался. «Если Кеннеди переизберут, возможно, этого господина пригласят сыграть на инаугурационном балу. Возможно, польку пивного бочонка, а не славу вождю. Тем временем в Женеве...» Я выключил телевизор, вернулся к дивану и открыл тетрадку Элла. Пролистывая, продолжал видеть перед собой Кеннеди. И его улыбку, чувство юмора, чувство абсурда. Человек в окне 6-го этажа книгохранилища ими не обладал. Освальд вновь и вновь доказывал, что менять ход истории дело не для таких, как он. Десять. Я с ужасом обнаружил, что 5 из 6 последних страниц записи Элла о пребывании Ли в Новом Орлеане и его бесплодных попытках перебраться на Кубу через Мексику. Только на самой последней странице речь шла о подготовке к покушению, и записи эти показались мне слишком поверхностными и небрежными. Элл, несомненно, знал эту часть истории наизусть и, вероятно, полагал, что будет уже поздно, если я не сумею остановить Освальда к 3-й неделе ноября. 3 октября 63-го. Освальд снова в Техасе. Он и Марина живут врозь. Она в доме Рут Пейн. О, приезжает туда по выходным. Рут нашла О работу в книгохранилище через соседа, Бьюэлла Фрейзера. Рут называет О чудесным молодым человеком. В рабочие дни О живет в Далласе, в пансионе. 17 октября 63-го. О начинает работать в книгохранилище, переносит книги, разгружает грузовики и так далее. 18 октября 63-го. О исполняется 24. Рут и Марина устраивают ему сюрприз, вечеринку. О их благодарит, плачет. 20 октября 63-го. Рождается вторая дочь, Одри Рэйчел. Рут отвозит Марину в больницу, Паркленд, пока О на работе. Винтовка лежит в гараже Пейнов, завернутая в одеяло. О регулярно посещает агент ФБР Джеймс Хости, подогревает его паранойю. 21 ноября 63-го. О приходит в дом Пейнов, умоляет Марину вновь жить вместе с ним. М отказывается. Последняя соломинка, ломающая хребет Освальду. 22 ноября 63-го. Освальд оставляет все свои деньги на комоде для Марины вместе с обручальным кольцом. Едет из Ирвинга к книгохранилищу с Бьюэллом Фрейзером. Везет с собой что-то, завернутое в плотную коричневую бумагу. Бьюэлл спрашивает, что это. «Палка для штор в моей новой квартире», — отвечает ему О. «Вероятно, винтовка Манкарк в разобранном виде». Бьюэлл паркуется на автомобильной стоянке в 2 кварталах от книгохранилища. 3 минуты ходьбы. 11:50. О сооружает снайперское гнездо в юго-восточном углу 6-го этажа, используя картонные коробки, чтобы укрыться от рабочих, которые на другой стороне настилают фанеру под новый пол. Ланч. На 6-м этаже только он. Все остальные ждут президента. 11:55. О собирает и заряжает Манкарк. 12:29. Кортеж прибывает к Дили Плазе. 12:30. О, стреляет 3 раза. 3-я пуля убивает ДФК. Наиболее важные для меня сведения, адрес пансиона, в котором жил Освальд, в записях Элла отсутствовали. Я едва подавил желание выбросить тетрадку в окно. Вместо этого встал, надел пальто, вышел из дома. Почти стемнело, но по небу уже плыла луна в 3-й четверти. В ее свете я увидел мистера Кена Пенски, который, сгорбившись, сидел в своем кресле с Моторолой на коленях. Я спустился по пандусу и захромал к нему. «Мистер Кей, все в порядке?» Несколько секунд он не отвечал и не двигался, и я решил, что он умер. Потом мистер Кена Пенски поднял голову и улыбнулся. «Слушаю мою музыку, сынок. Вечером на KMAT играют свинг, и я возвращаюсь в прошлое. В те дни я мог танцевать Линди и Банни Хоп, как никто другой. Хотя сейчас по мне этого не скажешь. Луна сегодня красавица, правда?» Я придерживался того же мнения. Какое-то время мы молча любовались луной, а я думал о предстоящей работе. Может, я и не знал, где находится Ли в этот вечер, но мог точно сказать, где лежит сейчас его винтовка. В гараже Рут Пейн, завернутая в одеяло. Допустим, я пойду и заберу ее. Я мог бы даже забраться в гараж. Это же страна прошлого, где люди частенько не запирали дома, не говоря уже о гаражах. А если Эл ошибся? При покушении на Уокера Ли спрятал винтовку совсем не там, где предполагал Эл. Даже если... «О чем задумался, сынок?» — спросил мистер Кена Пенски. «У тебя такой несчастный вид. Надеюсь, не проблема с женщиной?» «Нет». «Пока еще нет. Дадите совет?» «Да, сэр, дам. Это единственное, на что способны старики, когда они уже не могут прыгать через скакалку или сесть за руль. Допустим, вы знаете человека, который собирается сделать что-то плохое. Знаете, что он твердо решил это сделать. Если вы однажды остановили этого человека, скажем, отговорили от задуманного, как по-вашему, он попытается сделать это снова или во второй раз уже не решится? Трудно сказать. Ты, наверное, думаешь, что негодяй, изуродовавший лицо твоей женщины, может вернуться и довершить начатое? Что-то в этом роде. Безумец. Вопросительных ноток не слышалось. Да. Здравомыслящие люди в большинстве случаев понимают намек, продолжил мистер Кенопиански. Рехнувшиеся? Крайне редко. Видел это в далеком прошлом, до появления электрических фонарей и телефонов. Предупреждаешь их, они приходят снова. Избиваешь, они нападают из засады. Сначала на тебя, а потом на того, за кем охотились с самого начала. Выгоняешь из округа, они сидят на границе и ждут. Если имеешь дело с такими психами, самое безопасное — надолго упечь их за решетку. Или убить. И я так думаю. Не позволяй ему вернуться и изрезать ножом то, что осталось, если он на это нацелился. Если она тебе дорога, а мне кажется, что так оно и есть, ты за нее в ответе. Я это знал, хотя речь шла уже не о Клейтоне. Вернулся в свою маленькую стандартную квартирку, сварил крепкий черный кофе и сел за стол, раскрыв блокнот. Общий план у меня уже сформировался, но теперь я хотел начать более детальную проработку. Вместо этого начал клевать носом, потом заснул. Проснулся почти в полночь. Щека болела там, где прижималась клетчатой клеенке кухонного стола. Заглянул в блокнот. Я не знал, нарисовал ли это до того, как заснул, или просыпался на некоторое время, чтобы нарисовать. Не мог вспомнить. Оружие. Не Манлихер к Аркану, а револьвер. Мой револьвер. Тот самый, который я забросил под крыльцо дома 214 по западной Нили-стрит. Наверное, он лежал там до сих пор. Я надеялся, что он там лежит. Потому что намеревался им воспользоваться.